Глава 162. Упражнение с огнестрельным оружием. Лжец. Роланд, окончив встречу с алхимиком, вернулся в свой кабинет и тут же нарвался на допрос от Найтингейл. Что это за 450-летняя книжка «Элементарная химия», такая, о которой вы говорили? Уж не та ли эта книга, в которой просто записаны ваши же знания? Рано или поздно, вы же все равно будете обучать этому и горожан, не так ли? Ну, это была ложь во благо. Роланд с удовольствием потягивал черный чай, привезенный ему Маргарет. Он уже давно устал от распития простой воды и эля. Откуда вы, проживший всю свою жизнь во дворце принц, так отлично знал химию, если у него была возможность учиться лишь у королевского алхимика? Так что если я дам Кайлу знания в виде книги, то он примет их гораздо проще, чем если бы я собственноручно принялся его обучать. В конце концов, человек больше всего верит именно самому себе. «Вот как?» — Найтингейл заинтересовалась происходящим и наклонила туловище поближе к Роланду, останавливаясь лишь в 10 сантиметрах от его лица. «Ну так кто тогда вас этому научил?» Роланд открыл было рот, чтобы что-нибудь сморозить, но Найтингейл быстро приложила палец к его губам и сказала: «Если не хотите отвечать, то и не надо. Я не хочу слышать от вас ложь». Роланд моргнул, и Найтингейл убрала руку. «Нам нужно выжить все из-за того факта, что дуэль состоится всего лишь через 5 дней». Роланд моментально сменил тему. «Нам еще нужно найти Картера и ознакомить его с новым оружием». «Но вы же совсем еще недавно жаловались, что никак не могли решить проблему с боеприпасами». «Проблема только одна — в использовании пироксилина. Нам ведь нужно только одно — выиграть дуэль, поэтому мы обязаны сделать стреляющий револьвер. Впрочем, на дуэли нам не нужно будет задумываться ни о транспортировке припасов, ни о чем-либо другом. Так что, думаю, нам нужно подготовить максимум комплектов 10». Пояснил Роланд. Естественно, малое количество пироксилина также повлияет и на скорость стрельбы, что может сыграть в дуэли очень важную роль, но в конце концов все будет в руках богоподобного внешне Картера. К западу от городской стены Картер получил новое задание от Роланда и заявился на площадку для испытательных взрывов. «Я должен буду драться с ведьмой?» Картер, услышав о дуэли, слегка шалел. «А можно мне камень воздаяния?» Естественно, улыбнулся Роланд. «Вот только драться ты будешь с довольно уникальной ведьмой, на которую эти камни не действуют вообще. Ее метод сражения довольно похож на рыцарский. У нее даже огромный меч есть». «Вы хотите сказать, что та ведьма — мастер боя на мечах?» Картер уставился на стоящую позади Роланда Найтингейл. «Ну, что-то вроде того. Но вот только способность у нее направлена на ее же собственное тело, так что она и сильнее и быстрее обычного человека», — продолжил объяснять Роланд. «Тебе нужно морально подготовиться. Та ведьма может контролировать свое тело в несколько раз лучше, чем тот наевшийся таблеток уголовник». «В несколько раз лучше, ваше высочество. Вы хоть знаете, что это значит?» Картер был в шоке. «Я вряд ли смогу достаточно быстро отреагировать на ее выпады, даже если буду внимательно за ней наблюдать. Если она такая сильная, как вы говорите, то я ее победить не смогу». «Ну, теоретически, твой шанс на выигрыш равняется нулю», — серьезно кивнул принц и протянул Картеру странный пистолет. «Но с этим оружием шансы на твой успех подскочат до небес». «Это какой-то новый пистолет?» — Картер схватил предложенное оружие обеими руками. Спусковой крючок и ствол были практически такими же, как и на кремниевых ружьях, поэтому Картер предположил, что это оружие одного типа. Размер оного было таким же, как и у ружья, но вот вес основательно потяжелел. Еще Картер заметил, что кроме деревянной ручки в этом оружии нет ничего не металлического. Оружие было красивой формы. Его плавные изгибы и острые углы, блестящие под солнечным светом, придавали оружию свой собственный шарм. Картер в первый раз видел такое замечательное оружие и тут же в него влюбился. Это называется револьвер. Роланд вытащил еще один такой же пистолет и откинул в сторону часть, похожую на пчелиные соты. Теперь дай-ка мне объяснить, как всем этим богатством пользоваться. Вскоре Картер понял, что пользоваться револьвером было не в пример легче, чем кремниевым ружьем. Пули и порох были объединены в один предмет, который было очень легко загружать в револьвер. В цилиндре было 5 отверстий, что означало, что в каждый из них можно вставить по 5 пуль. Наверное, именно поэтому принц и назвал оружие револьвером. В корпусе револьвера было отверстие, через которое боёк и ударял патрон. После каждого удара высекалась искра и слышался звук поджигания. Поэтому Картер решил, что где-то там внутри спрятан кремень. Дизайн новой пули ему понравился. Уж очень она была красивой. Ее светло-желтый корпус был сделан из тоненькой полоски меди. Он был абсолютно круглым и гладким. Как ни приглядывался Картер, он не смог заметить ни единого дефекта оболочки. Дно патрона было плоским, а наконечник толщиной примерно с мизинец Картера. Патроны идеально подходили в отверстия и в барабанах. Рыцарь удивился, как же принц мог все это сделать. «Я еще не до конца отработал технику создания патронов, так что всегда обращая внимание на вот это отверстие на дне пули». Роланд дернул рукой так, словно он только что выстрелил. «Смотри, всегда держи револьвер дулом вниз. Нельзя, чтобы порох высыпался из патронов. После каждого выстрела тебе нужно будет прочищать гнездо для пули, иначе порох начнет взрываться прямо внутри». «Недоделанные патроны? Ага», — пожал плечами принц. «Это важное, требующее решение проблема, и если все пойдет по плану, то я разберусь с ней еще до начала дуэли. Может, я смогу закрыть дыру на дне патрона, так что тебе не придется волноваться о порохе». Картер запутался. «Если принц закроет отверстие на дне патрона, то как именно будут поджигать порох?» Впрочем, вскоре он отмахнулся от мысли об этой кажущейся невозможной проблеме. В конце концов, Картер знал намного меньше, чем его высочество. Четвертый принц очень талантлив и эрудирован, так что Картер просто боготворил принца, переполняясь восхищением. Никто, ни какой-нибудь мастер алхимии, ни астролог, занимающий важное место в суде, еще не придумал столь разных и полезных вещей, каких изобрел Роланд. Изобретения принца были совсем не похожи на что-то вроде белого пороха, который годился разве что в качестве игрушки для аристократов. Изобретенную Роланда паровую машину теперь использовали и на шахтах, и в качестве насоса. Его пушки и ружья помогли отбиться от полчищ демонических зверей и от армии герцога. Теперь Картер был абсолютно уверен в том, что через некоторое время корона Грейкасла окажется в руках именно Роланда Уимблдона, великого лорда городка пограничной. Расстояние от Картера до мишени было 10 метров. Но главной проблемой было не это. Картеру нужно было попасть в мишень размером с человеческую ладонь. Он встал в стойку, с которую ему ранее продемонстрировал Роланд. Затем схватил револьвер, двумя руками слегка наклонил туловище вперед и направил дуло в сторону мишени, нажав на спусковой крючок. С обеих сторон барабана появились искры и дым, и вскоре бабахнуло так, что стало больно ушам. Картер почувствовал, словно его туловище толкнули назад, а руки неконтролируемо поднялись вверх. Когда расселся дым, цель была полностью невредимой. «Продолжай», — скомандовал Роланд. Картер глубоко вздохнул и отстрелял оставшиеся 4 патрона. Впрочем, результат был аналогичный. Ни одной пулей он в цель не попал. Это Картер был в замешательстве. Он взглянул на Роланда и понял, что принцу совсем не интересна мишень. У револьвера дуло короче, чем у ружья, так что вполне логично, что ты ни разу пока не попал. Да и диаметр пули почти 12 миллиметров. Да, с такими диаметром патрона отдача от выстрела будет гораздо сильнее, чем ружейная отдача. Попытался объяснить принц, но Картер ничего не понял. В общем, тебе нужно лишь следовать моим указаниям и многого тренироваться. Если за день до дуэли ты сможешь попасть в цель 5 из 5 раз, то тогда ты, скорее всего, одержишь победу. О, и вот еще что. Не забывай собирать отстрелянные гильзы. Их можно будет перезарядить и снова стрелять. Глава 163. Ведьма Мэгги. Пепел сидела на верхнем ярусе замка и терпеливо ждала, пока настанет день соревнования. За последние несколько дней она уже несколько раз пыталась убедить ведьм отправиться с ней, но попытки были абсолютно бесплодными. Здешние ведьмы были гораздо более упертыми, чем того ожидала Пепел. Ни старшие женщины вроде Скролл, ни совсем юные вроде Лили не спешили соглашаться с аргументами Пепел. Все до единой отказались с ней ехать. Единственное отличие между ними было то, как именно они преподнесли отказ. Некоторые предпочли остаться с Роландом, другие же не захотели покидать сестер из ведьмовского объединения. И в итоге все 10 ведьм, которых Пепел собрала, в одной комнате ушли в один большой железный отказ. А вот Анну и Нану, ведьмы, которые были родом из городка Пограничный, Пепел даже и не надеялась отсюда увезти. Когда Пепел встала неподалеку от Анны, то почувствовала ее магию. И это было что-то, чего Пепел до этого никогда еще не ощущала. Магия той ведьмы была твердой, как сталь, и одновременно с этим идеально гладкой. Пепел казалось, словно Анна отгородилась от нее огромной металлической стеной. Ни от кого из собранных телеведьм Пепел такого еще не чувствовала. Она порасспрашивала здешних ведьм по этому поводу и узнала, что магия Анны даже среди них считается чем-то уникальным. Но как такое было возможно? Пламя Анны было невидимым, но при этом как-то чувствовалось. Пепел долго об этом размышляла, но так и не пришла к какому-либо выводу. Сам же городок Пограничный тоже очень сильно отличался от всех когда-либо посещенных Пепел городов. Если бы ведьма захотела описать его несколькими словами, то, наверное, сказала бы, что он полон жизни, и что здешние люди живут так, словно у них в жизни есть какая-то определенная цель. С того места, наверху замка, где сидела Пепел, открывался отличный панорамный вид на весь город. Было видно, что наиболее активной была жизнь в районе недавно выстроенных домов. Роланд возвел новый район на квадратном куске земли, и все выстроенные там дома были абсолютно одинаковыми. С севера города туда постоянно ездили повозки, груженные новыми порциями кирпичей, и каменщики копали ямы под фундамент для десятка новых таких же одинаковых домов. Еще немного, и они примутся возводить кирпичные стены. Строили дома на удивление быстро. За один рабочий день стены вырастали примерно со среднего ребенка. Взглянув на северо-восток, Пепел увидела постоянно поднимающийся в небо дым. Нет, там не было лесного пожара или еще чего-нибудь в таком роде. Там просто работали кирпичные печи. Там стояло несколько огромных кирпичных башенок. И, по мнению ведьмы, издалека они напоминали что-то вроде полянки с растущими на ней толстыми красными деревьями. Пепел увидела, как по реке к городку Пограничный подходят несколько торговых кораблей. С того момента, как Пепел приехала сюда, она каждый день замечала все новые и новые корабли. Большинство из кораблей приходили из крепости Длинной Песни и привозили с собой так много товара, что он полностью забивал маленькие хранилища рядом с доками. Доки постоянно патрулировались группой стражников, которые таскали с собой в руках какие-то странные деревянные пики. Стражники вели себя совсем не так, как их коллеги из других городов. Те просто таскались с места на место в поисках удобной им незаметной лежанки, чтобы спрятаться и спокойно поспать. Эти же стражники постоянно маршировали по определенному маршруту между доками и складами, и иногда даже по собственному желанию отправлялись помогать разгружать корабли. Такого Пепел никогда раньше не видела. Каким именно заклинанием Роланд Уимблдон заставил здешних жителей так лучиться энтузиазмом, желая заново отстроить это находящееся в затерянных землях городишко? В этот момент откуда-то сверху Пепел услышала курлыкающие стаю голубей. Она подняла голову и заметила летящую к ней большую голубку, которая приземлилась прямо на плечо ведьме. «Наконец-то я тебя нашла!» — прямо в ухо Пепел произнесла голубка. «Тебя Тили послала?» Ведьма вынула из кармана горсть пшеничных зернышек и высыпала их на крышу. Голубка рванулась было за зернышками, но опомнилась и выругалась. «Я ж тебе не какая-то там птица. Вот превратишься назад человека, поговорим». «Ну ладно, курлык». Тут голос затих, и перья голубки пришли в движение, излучая яркий белый свет. Голова и тело птицы стали быстро расти, и вскоре все перья превратились в копну длинных и пышных белых волос. Пепел не знала, сколько раз она уже это видела, но каждый раз она удивлялась, словно впервые. Вторую ведьму звали Мэгги, и ее ведьмовская сила позволяла ей превращаться во множество птиц. В целом, этот дар был довольно милым, даже несмотря на то, что все птицы в итоге получались какими-то толстоватыми. Пепел даже иногда втайне мечтала обладать такой же, как и Мэгги, способностью, и не быть при этом ведьмой исключением. Несмотря на то, что в таком случае камень воздаяния на нее бы действовал, ей хотелось обрести способность быстро путешествовать из одного места в другое. Если бы Пепел так могла, то она летала бы к Тиле каждый раз, когда по ней соскучится, и не важно, как далеко ей пришлось бы лететь. «Несмотря на тот след, что ты мне оставила, отследить тебя было довольно-таки непросто. Эх». Мэгги передернулась на манер птицы, отряхивающей перья. «Вы оказались так далеко, что моя каменная магическая статуэтка даже не улавливала идущую со твоей метки печать. К счастью, тень хотя бы сказала мне приблизительно, куда ты отправилась. И когда я пролетела над хребтом павшего дракона, статуэтка наконец тебя засекла. В Мэгги, кроме ее длинных белых волос, было еще кое-что странное. Ее рост. Она уже была взрослой женщиной, но при этом ростом едва-едва доставала Пепел до талии. Да и выглядела она словно ребенок. При этом ее волосы могли закрыть все ее тело. Тили удачно добралась до фьордов. Пепел уселась на крышу и похлопала рукой, призывая Мэгги присоединиться. Та молча подошла и аккуратно уселась рядом. Она села на морскую императрицу и успешно добралась до первого места назначения. А вот со вторым плаванием вышла проблема. Внезапно поднялся северный ветер и бросил корабль прямо на рифы. К счастью, ни одна ведьма не погибла. Сейчас остальные ведьмы плывут на третьем и четвертом кораблях. А я, как услышал о том, что ты ушла, сразу же полетела к тебе. Замечательно. Пепел почувствовала огромное облегчение. Несмотря на все отвращение, что поднималось в ней при виде одного только лица принца, кое в чем она с ним не могла не согласиться. Путь от Грейкасла до фьордов был наполнен опасностями. На море погода меняется гораздо быстрее, чем на суше, да и в принципе ненастье там гораздо страшнее. Безоблачное голубое небо за считанные секунды может превратиться в затянутое черные тучами, после чего следует смертельный шторм. Даже со своей магией Пепел не смогла бы долго сражаться с чудовищными волнами. Вот и она, так сказала, кивнула Мэгги. Тень рассказала, что ты не пошла с ними, потому что хотела завербовать несколько новых ведьм из городка пограничной. Леди Тилли даже и расспрашивать не стала, просто кивнула и сказала «замечательно». Она на пару секунд замолчала и оглянулась вокруг. «А где наши новые попутчицы?» «Они не хотят уезжать», — грустно вздохнула Пепел и принялась рассказывать. «В отличие от меня, они явно верят в лорда городка пограничный. Он, кстати, брат Тилли. Сначала леди Тилли захотела нас оберегать, а теперь еще и ее брат. Тем же самым занялся. Ах, по-моему, это не так уж и плохо». Мэгги откинулась на спину. «Ну, раз такое дело, ты должна бы уже быть в обратном пути к фьордам. А то леди Тилли без твоей помощи достаточно места под дома расчищить не сможет». Пепел покачала головой. «Мне нужно подождать. Я уйду сразу же после того, как закончится дуэль». «Но ты же сама только что сказала, что если и выиграешь, то все равно не переубедишь здешних ведьм пойти с тобой», — пробормотала Мэгги. «Ну и зачем тебе тогда эта дуэль?» «Ну, я хочу попытаться, даже если шанс очень маленький», — тихо ответила Пепел. «Программа по очистке земель — дело не быстрое, а если я с собой хоть одну ведьму приведу, то сделаю Тилли еще сильнее». «Ну ладно», — кивнула Мэгги, — «тогда я тоже с тобой тут подожду. Отправимся назад вдвоем. Вот еще, кстати, что тебе нужно знать». «Когда я пролетала над хребтом павшего дракона, то увидела направляющуюся сюда группу всадников под флагами церкви. Их было около десятка. Не особо много. Если они подняли флаг церкви, то значит, они из армии судей». Холодно ответила Пепел. «Здесь вряд ли есть места, куда кроме городка пограничный могла бы отправить своих людей. У этих уродов чуйка, как у собак. Впрочем, это замечательно. Я попридержу эту информацию до тех пор, пока не раскатаю их сильного рыцаря в лепешку. После этого я сообщу Роланду, что по его душу идет церковь. Он наконец осознает, какую ошибку совершил. Это будет просто непередаваемо». Глава 164. Высококонцентрированная кислота. Кайл Сичи за последние несколько дней практически не спал. Впрочем, он уже осознал, что решение приехать в городок пограничный было, возможно, самым мудрым решением в его жизни. Он 2,5 суток читал книгу под названием «Элементарная химия», и теперь, дочитав, он принялся ее перечитывать. Он был бодр и полон энергии, несмотря на то, что спал всего 2-3 часа в сутки. И вот сейчас, аккуратно открыв книгу, он вновь принялся внимательно перечитывать написанное на первой странице. Материя состоит из множества маленьких частичек. Изменения в материи происходят из-за разложения и рекомбинации этих самых частичек. Количество материи остается неизменным все время процесса реакции. «Да черт возьми, кто же такой написал эту книгу? Неужели есть такие люди, которые видят мир в настолько мелких деталях, и потом просто-напросто объясняют всем его истинное устройство?» Кайл поначалу подозревал, что большинство из написанного в книге просто фикция, но потом он провел пару алхимических экспериментов, и полученные результаты были именно такими, как и описывалось в книге. Впрочем, Кайл не только экспериментами удовлетворялся, он еще и умудрился заметить пару-тройку описанных в книге примеров, происходящими в реальной жизни, и абсолютно все указывало на то, что в книге была написана правда. Еще существовали вещи вроде описанного в первой главе книги кислорода. Он был одной из составляющих воздуха. Людям, оказывается, нужен был не весь воздух, а только тот самый кислород, находящийся в нем. Огню тоже требовался кислород, чтобы гореть. Горение, оказывается, на самом деле было реакцией окисления. Чем больше огонь поглощал кислорода, тем больше разрастался. Это напомнило Кайлу о печах для обжига стекла, которые стояли у алхимиков в городе Сильвер. Требовалось постоянное участие 2 человек, раздувающих меха, чтобы огонь смог достичь определенной температуры и начать плавить гравий. И раз уж это все состоит из материи, то, возможно, с помощью алхимии... Нет, это была всего-навсего химическая реакция огня на кислород. Кайл задумался, а если он сможет достать чистый кислород для печей, то не пойдет ли дело еще быстрее? Впрочем, самая удивительная вещь, которую Кайл вычитал в книге, была насчет воды. Оказывается, вода состоит из двух частиц водорода и одной частицы кислорода. Наверное, именно поэтому всем живым существам для жизни нужно пить воду. Но водород вроде как бы газ, и кислород тоже газ. Тогда каким образом при их смешивании получилась жидкость? Кайл понял, что теперь у него больше вопросов, чем ответов. Еще ему нужно было полностью принять то, что он узнал. Впрочем, одно было несомненно. Даже с текущими знаниями Кайл оставлял любого алхимика далеко позади себя. Остальные алхимики все еще находились в поиске формул в их хаотичном и туманном мире, а Кайл отчетливо видел перед собой вполне определенный путь. «Так, ладно. Потом перечитаю. Нужно заняться делом». Кайл с неохотой захлопнул книгу. Он выглянул в окно и заметил, что горизонт уже светлеет. «Значит, можно было выйти на улицу и немного пройтись». Он задул свечу и, подойдя к двери спальни, увидел, что и дочь, и жена мирно спят. После этого он направился к входной двери, вышел и как можно тише затворил ее за собой. Дом, который выделил Кайлу его высочество, находился на западной стороне города. По сравнению с его прошлым жилищем в городе Сильвер, он был просто роскошным. Стены у этого дома были сделаны из кирпича, а не из старой ветхой древесины, из которой было построено множество домов в городе Сильвер. Да и вообще, здешний дом был очень удобным. В нем было все, начиная от кухонных приборов, заканчивая готовой мебелью. Вслух бы Кайл это ни за что бы не признал, но в глубине души он был удовлетворен своей нынешней жизнью. Его ученики, впрочем, жили в другом районе, в двух кварталах от дома Кайла. У них дом был поменьше, и личных комнат не было. Тот дом был построен на манер гостиницы. В каждой комнате спали по 4 человека. Добравшись, наконец, до своей новой лаборатории, Кайл увидел, что некоторые ученики уже заняты делом. Каждого из них Кайл отбирал довольно тщательно. Они работали в алхимических мастерских практически с детства, изучая способы очистки различных материалов. Теперь же все они были возрастом от 20 до 30 лет. Увидев, что все его инструменты и блестящие стеклянные контейнеры были идеально чистыми, Кайл удовлетворенно кивнул. «Доброе утро, главный инструктор!» Поклонившись, ученики его поприветствовали. «Давайте начнем», — сказал Кайл, и полным энтузиазмом схватил с ближайшего комода перчатки. Они были очень тонкими и эластичными, наверное, сделанными из внутренностей каких-то животных. До этого к работе в алхимической лаборатории Кайл не подходил с такой осторожностью, да и не было у них хороших перчаток. Прин же, в свою очередь, несколько раз подчеркнул, что работа с химикатами очень опасна, так что здешние работники должны были следовать строгим указаниям. Например, с разъедающими материалами следовало работать в перчатках, при этом открыв все окна в помещении. Еще одно отличие между прошлой и нынешней службами Кайла было в том, что теперь у него было вполне определенное задание. Он должен был сделать для его высочества кислоту. Способ изготовления двойной каменной кислоты был отработан учениками практически до автоматизма, так что Кайл очень редко обращал внимание на то, чем они заняты, и не должен был терпеливо расписывать каждый шаг в ее создании. Те две кислоты, что ему нужно было создать, были в деталях описаны в книге «Элементарная химия», однако назывались серной кислотой, вторая — азотной кислотой. В алхимической лаборатории города Сильвер эти кислоты назывались совсем по-другому. Первая была зеленой купоросной кислотой, вторая – селитровой кислотой. Но, несмотря на разные названия, методы приготовления этих кислот были практически одинаковыми. С помощью возгонки зеленого купороса или селитры получали кислотный пар. Потом его сгущали и в итоге получали жидкую кислоту. Зеленый купорос обычно добывали вместе с серой, а селитру добывали из специальных селитровых месторождений. Большие города потребляли много селитры. Этот материал не был таким уж особо редким. Вот только его высочество уточнил, что обе кислоты должны быть как можно более концентрированными, поэтому он лично объяснял Кайлу метод очистки сырья. Например, полученную уже готовую серную кислоту нужно было еще раз вскипятить и выпарить оттуда воду, тем самым повысив концентрацию кислоты аж до 98%. Много проблем было с азотной кислотой. Согласно словам его высочества, азотная кислота сама по себе была крайне нестабильна и очень опасна. Из-за этого обычный метод позволял добиться определенного процента концентрации, да и тот терялся после того, как кислота попадала под солнечные лучи. Поэтому алхимики должны были разбавить азотную кислоту концентрированной серной, и после чего их можно было вскипятить. Серная кислота впитает ту воду, которая не смогла выпариться из азотной. Чтобы решить проблему с солнечными лучами, хранить эти кислоты следовало в бутылочках из коричневого стекла. Его высочество даже подготовил специальный термометр для Кайла, чтобы облегчить ему работу. Увидев приготовленный для себя термометр, Кайл моментально решил, что он слишком непонятный. Термометр был сделан из полустеклянной трубки с залитой внутрь ртутью, причем оба конца трубки были запаяны, чтобы ртуть не выливалась. На трубке были нарисованы несколько горизонтальных линий. Пока температура росла или падала, ртуть приходила в движение и потом останавливалась на точной цифре, обозначающей температуру. На сегодняшний день лаборатория сделала уже 3 бутылки концентрированной серной кислоты и 1 бутылку концентрированной азотной кислоты. Кайл обнаружил, что такая серная кислота больше не такая текучая, как вода. Теперь она была похожа скорее на густое масло. А азотная кислота больше не была прозрачной. Теперь она приобрела явный желтый цвет. Когда кто-нибудь открывал крышку у бутылки с этой кислотой, то оттуда вырывался белый пар. «Главный инструктор, нам что, каждый день только эти кислоты и изготавливать?» — поинтересовался один из учеников по имени Амон. «Будем их делать до того момента, как его высочество не прикажет что-нибудь другое». Кайл слегка задумался. «А что, боишься, что у тебя не хватит времени на поиски своих собственных алхимических формул?» Амон молча кивнул. Увидев в его глазах решимость, Кайл рассмеялся. «Я забыл вам сказать, что вскоре титул инструктора-алхимика будет упразднен. Вам больше не нужно изобретать новые формулы, чтобы стать алхимиками». «Нет!» Амон словно парализовало. «Не нужно!» Другие ученики услышали слова инструктора и медленно, словно по команде, прекратили свою работу, внимательно уставившись на своего учителя. Именно. В будущем алхимикам будут становиться не те, кто просто изобретает формулы, а те, у кого хорошая память и отличная дедукция. Кайл пару раз хлопнул в ладоши, подзывая всех учеников к себе поближе. Его высочество дал мне книгу под названием «Элементарная химия». Собственно, именно поэтому я и приехал в городок пограничный. Если ее внимательно прочесть, то можно просто просчитать все возможные формулы, основываясь лишь на написанном в той книге. «Просчитать?» — раздались слабые возгласы учеников. Именно. После того, как я все внимательно прочитал, я начну вас учить, — объявил Кайл. А что касается способов повышения в звании, его высочество и это мне рассказал. В будущем вам нужно будет сдать тест, который подготовил лично его высочество, и потом вы получите титул химика. Поверьте, очень быстро почетный титул химика будет считаться рангом намного выше, чем простые алхимики. И если вы будете пользоваться знаниями, которые я вас обучу, то даже алхимики из столичных мастерских вам не будут говорить даже, не будут годиться даже в подметке. Глава 165. Погоня. Молния летала туда-сюда между городком Пограничный и Южными холмами, держа в руках охапку пергаментов. С каждым новым пролетом информации на пергаментах становилось все детальнее. Это и было новым заданием, которое Роланд поручил Молнии и Сарае. Они должны были нарисовать точную карту западной границы. Молния летала вместе с Сараей, что, конечно, никак не увеличивало скорости полета, да и над лесом летать было сложно. Поэтому сначала молния летала одна и делала грубый набросок топографии, а потом уже вместе с Сараей потихоньку добавляла к рисунку детали. Используя свой магический карандаш, ведьма делала рисунки местности с высоты птичьего полета. После того, как пергамент становился полностью готовым, молния разворачивалась и летела назад в городок Пограничный. После нескольких месяцев тренировок ее скорость полета все росла. Девушка, согласно методике, показанной ей принцем Роландом, высчитывала, что скорость ее полета достигла отметки в 120 км в час. Правда, ветер при полете на этой скорости был настолько силен, что молния не могла открыть глаза. Из-за этой проблемки молния всерьез думала, что достигла своей максимальной скорости. Но позавчера его высочество ей кое-что подарил. Кожаную повязку на голову. К повязке были прикреплены два медных кольца, в которых стояло по прозрачному куску стекла. Это позволило молнии летать на максимальной скорости и не ощущать дискомфорт от встречного ветра. Его королевское высочество назвал эту повязку противоветренными очками. Их, как оказалось, было очень просто сделать. Нужно было всего лишь растопить парочку стеклянных стаканов. Еще принц сказал, что в этих очках молния будет очень похожа на маленького Эзриаля. Молния знать не знала, кто такой этот Эзриаль, но мигом сообразила, что для изготовления вроде бы простой повязки из коровьей кожи, меди и стекла принцу пришлось приложить немало усилий. Кусок кожи был двойным, чтобы кожа плотно обхватила вставленные в разрез медные кольца, чтобы удостовериться, что молния не придется волноваться о том, что кожаная повязка не ее поцарапает. Принц приделал к повязке что-то вроде ремня, так что молния могла подогнать размер повязки под себя. Рассматривая повязку, девушка поймала себя на мысли, что эта вещь не выглядит собранной быстро и небрежно. Молния моментально влюбилась в эту штуку до такой степени, что порывалась даже ложиться с ней спать. Теперь-то, чтобы летать быстрее, можно было лишь опустить вниз очки, и можно было наслаждаться скоростью полета без каких-либо неудобств. До города молнии оставалось совсем немного, и она уже собиралась была отправиться во дворец и отдать новую карту сараи, но вдруг молнии на периферии зрения мелькнуло какой-то бледный силуэт. Взглянув в ту сторону, молния заметила крупного голубя, который на расправленных крыльях планировал в сторону крепости Длинной Песни. Голуби, конечно, не были здесь редкими птицами, но этот был какой-то странный. Он был слишком большой по сравнению с обычными голубями. Один только крылышек этого голубя молнии бы хватило на целый день еды. Девушка сглотнула слюну. Она вдруг вспомнила свою жизнь на островах. Там она часто ловила руками летающую рыбу, а затем поджаривала добычу на костре. Теперь же молния жила во дворце его высочества, и несмотря на то, что здесь еды было довольно много, но она уже ей приелась. Месяцами питаться хлебом с маслом и грибным супом. Все это давно потеряло для молнии какой-либо вкус. Вот бы она смогла поймать и зажарить голубя. Молния нащупала у себя на поясе мешочек с перцем и солью и моментально приняла решение. Развернувшись, она резко рванула прямо голубе. Тот сразу же заметил незваную гостью и моментально сложил крылья, прыгнул вниз, по всей видимости, собираясь затеряться где-нибудь в лесу, спрятаться в этом от этого голодного чудовища куда подальше. Полюбовавшись на развернувшуюся перед ней сцену, молния очень удивилась. Она бы никогда не подумала, что голуби такие умные. Через пару секунд на ее лице появилась широкая улыбка, и в мгновение ока девушка уже развернулась и бросилась за голубем. С окончания демонических месяцев прошло уже много времени, и девушка была уверена, что от ее проницательного взгляда не укрыться ничему. Голубь на пару секунд еще летел почти над самыми верхушками деревьев, но в мгновение опустился еще ниже под листву деревьев и полетел практически около самой земли. Впрочем, ему это особо не помогло. Охотница сокращала расстояние. Неважно, с какой частотой голубь махал своими крыльями, от погони ему уйти не удавалось. Густой лес немного поредел, и сквозь крону деревьев стало проглядывать солнце, освещая некоторые участки земли. И вдруг голубь вылетел на поляну, где ничего не мешало ему лететь по прямой. Молния решила не упускать такую возможность, и рванувшись в полную силу, схватила голубя и грузно приземлилась на ноги. Голубь яростно бился, пытаясь выбраться из захвата. Молния уже успела вытащить из ножен на поясе кинжал, чтобы положить всему конец, но вдруг в самый последний момент голубь открыл клюв и проклокотал. «Не надо, курлы! Помогите, курлы!» Молния удивилась так сильно, что чуть не отбросила кинжал в сторону. Впрочем, она быстро восстановила душевное равновесие и спросила: «Ты что, ведьма?» Голубь кивнул в ответ. «Ну вот, я только понадеялась на что-то вкусненькое». Грустно вздохнула молния, убирая кинжал назад в ножны. «Меня зовут Молния, а тебя?» Голубь словно взорвался белым светом, и вскоре на его месте стояла уже вполне человеческая фигура. «Меня зовут Мэгги. Ты что, в самом деле хотела съесть птицу?» Недовольно воскликнула она. «Я их и до этого уже много раз ела», — спокойно пожала плечами молния. Она протянула руку, чтобы помочь Мэгги встать, но тут из декольте Мэгги вылетела маленькая бусина, дважды отскочила от земли и свалилась в какую-то яму. Молния быстро подошла к ямке, чтобы подобрать бусину и отдать ее назад Мэгги, но, взяв ее в руки, увидела, что бусина была изготовлена из красного стекла, и на ней были выгравированы очень знакомые молнии знаки. Нахмурившись, молния схватила висящую у себя на шее веревочку и, потянув ее вверх, достала из-под платья темно-красную подвеску. Она сложила их на ладони и внимательно разглядела. Поняла, что и бусина, и подвеска были абсолютно одинаковы. «Что?» — шокированно воскликнула Мэгги. «Откуда-то из-за спины молнии. Почему у тебя следилка?» «Следилка? А что это?» «Ты не знаешь, что это такое? Она соединяется с магическим камнем и может показать владельцу камня, где тебя искать». Мэгги вдруг замолчала. «Нет, погоди. А зачем я тебе это все рассказываю? Ты ж меня съесть хотела». «А у тебя есть такие магические камни?» «Ну, да несколько», — кивнул Мэгги. «А ты их с их помощью можешь меня найти?» — продолжала расспрашивать любопытная молния. Нет, сообщающаяся печать на камне и следилки должна совпадать. На этот раз Мэгги говорила охотнее. Им может пользоваться только мы, ведьмы. Но если ты не знаешь, что это такое, тогда откуда у тебя следилка? «Мне дал ее мой отец», — пробормотала молния, протягивая бусину назад Мэгги. «А тебе?» «Я тебе не скажу», — категорически заявила Мэгги. И потом с любопытством взглянул на молнию. «Ты же из ведьмовского объединения, да?» «Пепел сказала, что ты... что вы не хотите уходить из городка пограничной». «А, так ты на ее стороне!» — недовольно скривилась молния. «А я уж надеялась, что к нам в город пришла новая ведьма, которая всего лишь услышала слухи. Здесь нам, ведьмам, хорошо живется. Так зачем уходить?» «Здесь очень опасно. Церковь может привести сюда свою армию судей практически в любую минуту. Исследователи никогда не отказываются от приключений, только из-за того, что они опасные», — заявив это, молния слегка покраснела. «Конечно, инцидент в Каменной башне был совсем другого рода, и он не считается. Пройдет еще немного времени, и молния обязательно вернется к тем руинам, и тогда уж точно осмотрит подвал». «К тому же принц Орланд Уимблдон изобрел множество невероятных вещей. Ты заинтересуешься ими в ту же секунду, как увидишь. Одно из его изобретений превращает железный шар размером в кулак в оружие, и как только оно попадет в человека, то разрывает его на куски». «Правда? А ты можешь отвести меня на них посмотреть?» — с восхищением попросила Мэгги. «Нет, так не пойдет. Для начала ты должна вступить в ведьмовское объединение и стать одной из нас». «Но я ведь должна вернуться назад с пепел», — засомневалась Мэгги. «Ну тогда приходи потом», — принялась за уговоры молния. «Здесь можно отлично повеселиться. У нас здесь есть машины, которые работают на подогретой воде, а еще есть оружие, которое стреляет на расстояние в 1000 метров. О, тебе, наверное, интересно, сколько же это 1000 метров? В общем, это очень-очень далеко. Если ты решишь взглянуть на человека с расстояния километра, то увидишь его размером с маленькую веточку». Молния активно жестикулировала, размахивая руками. «А в сокрытом лесу можно отлично поиграть. Там можно потыкать палками пчелиные соты, собрать огромное количество грибов, которые ты даже посчитать не сможешь, и ходить на охоту на птиц и диких кабанов. Это все очень интересно. Кабанов можно свежевать и поджаривать мясо на походном костре. Мясо нужно лишь слегка подсолить и поперчить, и тогда это будет самым вкусным мясом, которое ты когда-либо пробовала». «Правда?» Мэгги ничего не смогла с собой поделать. Она в предвкушении облизнулась. «Ну и зачем мне тебе лгать?» Молния вдруг схватила Мэгги за плечо. «Ну и вот что. Можно прямо сейчас сходить на охоту за птицей и поджарить ее». Глава 166. Накануне решающего сражения, на пятый день после заключения пари, Роланд наконец приготовил все необходимое сырье для пероксилина. В самом начале он успел сделать пару серьезных ошибок в процессе электролиза соленой воды. Он хотел было в качестве электродов использовать лишние медные обрезки, которые остались после изготовления Анны пуль, но, увы, в итоге эти электроды просто-напросто растворились в воде, превращая ожидаемый результат в хлор. Таким образом, Роланд испортил целый таз с соленой водой. Насыщенная соленая вода была электролитом, но тут у Роланда возникла еще одна проблема. Соль, к сожалению, была очень недешевой, поэтому когда он второй раз принялся экспериментировать и в итоге добился только еще одного растворения медных ионов, то почувствовал, что выбрасывает на ветер не просто соль, а золотые роялы. Впрочем, в итоге он решил проблему, используя в качестве электродов углерод. Чтобы устранить масло, Роланд добавил в кипящую воду каустическую соду, и после этого получил хорошо впитывающую хлопковую марлю. Позже он отнес оставшуюся соду в химическую лабораторию. Самым важным этапом производства пероксилина была этиорификация, и Роланд точно не знал, как ему это сделать. Впрочем, он только сообразил, что получившуюся хлопковую марлю следует вымочить в разведенной кислоте, и как только марля полностью напитается, можно будет ее доставать. Но все, что касалось пропорций смешивания кислот или времени реакции для Роланда, пока оставалось загадкой. Поэтому он, не переставая, размышлял об этом. Приказал Кайлу сформировать несколько групп из его учеников и провести различные эксперименты, следя за временем на песочных часах. Ученикам следовало беспрерывно вымачивать куски хлопковой марли в растворах двух кислот, а затем ополаскивать их в воде. В конце им следовало вымачивать марли в гидроксиде натрия, чтобы удалить из ткани излишки кислоты. После этого все еще влажные марли отправлялись в замок, где их магией сушила Венди. В итоге самым лучшим результатом стала та марля в процессе вымачивания, которой использовалась очень концентрированная дымящая кислота. Большинство марлей, вымоченных в ней, зажигались быстрее всех остальных. В общем, для достижения наилучшего результата с пероксилином нужно было вымачивать его в растворе 1 к 2 азотной кислоты к серной кислоте. Как только вывели верную формулу, то лаборатория сразу же приступила к массовому производству пероксилина. И как только процесс помывки заканчивался, ткань уносили воины из первой армии. В итоге даже главный инструктор понятия не имел, что же такого они там делают. Служанки нарезали высохшие уже марли на кусочки размером не более ногтя, а затем раскладывали их по маленьким отдельным коробочкам, после чего эти коробочки отвозили к северной шахте. Там, на заднем дворе, и происходили финальные стадии зарядки патронов. Машины для автоматической сборки гильз у Роланда не было, поэтому все патроны собирались вручную. Кучка стражников сидела за столом, макая маленькие кусочки пероксилина в клей и затыкала ими зажигательные отверстия на гильзах. Затем в гильзе засыпали порох, причем стражники должны были внимательно следить за тем, что в каждой гильзе пороху будет одинаковое количество. Финальным шагом сборки было размещение пули наверху гильзы. И пули, и гильзы сделала Анна, которая подогнала их друг к другу так идеально, что для закрепления пули в гильзе хватало парочки аккуратных ударов молотком. Конечно, эффективность такого метода производства была катастрофически низкой. В день стражники производили даже меньше сотни патронов. На шестой день Картер наконец получил возможность стрелять из нового оружия, уже готовыми патронами. Рыцарь-командор подходил под любое требование для того, чтобы быть метким стрелком. А за несколько предыдущих дней уже еще и умение владения револьвером приобрел. По сравнению с первыми неуклюжими выстрелами, которые Картер сделал в первый день, теперь его техника была замечательной. После того, как наконец-то была решена проблема с патронами, Картеру больше не приходилось стоять в странной для стрельбы позе, постоянно держа револьверы дулом вниз. Теперь же гнезда для патронов не засорялись порохом, если только пероксилиновая печать не была повреждена. И загоралось оно в несколько раз быстрее, чем черный порох. Поэтому скорость стрельбы была тоже очень занятной. Намереваясь извлечь из последней перед дуэлью дня все, Роланд разрешил Картеру потренироваться в быстром извлечении револьвера из кобуры и даже в стрельбе с двух рук. Впрочем, отдача от выстрела 12-миллиметрового оружия была такой сильной, что все поняли, что никто не может гарантировать удачного попадания в цель, если стрелок будет держать револьвер одной рукой. Поначалу Роланда Картер не должен был начинать палить с самого начала битвы. А, по плану Роланда. Ему надо было подпустить пепел поближе, и только потом начинать внезапную атаку. Принимая во внимание то, что у Картера во время дуэли будет два пистолета, то даже если пепел и слишком к нему приблизится, 10 пуль полностью гарантируют ему победу. Если ведьма станет приближаться слишком быстро, то только тогда Картер достанет второй револьвер. И учитывая то, что оружие пепел представляло собой кое-какую защиту, хоть и слабенькую, Роланд решил использовать недеформируемые металлические пули с большой пробивной способностью, а не высоким уровнем смертности. Учитывая возможности кузнечных технологий этой эры, Роланд мог предположить, что меч пепел, скорее всего, выкован из простого чугуна. Да, его сделали большим, но качество металла не улучшали. Но, с другой стороны, такие огромные металлические оружия не были полностью выкованы, и это приводило к возможной проблеме внутреннего несовпадения давления. Поэтому в качестве щита этот меч использовать было бы довольно глупо. Впрочем, по мнению Роланда, оружие пепел было одним из лучших в обычной категории. Если им всем завтра повезет, то никто не попадет под удар от рикошетившей от клинка пули. Для того, чтобы одолеть Картера, пепел для начала придется сократить дистанцию, и это было одним из самых главных минусов холодного оружия. Если ее глаза не чувствительны настолько, чтобы она моментально уворачивалась от пуль, просчитывая баллистические кривые, то особо к Картеру приблизиться она не сможет. Вообще-то, в таком случае она в принципе к нему не приблизится. Мэгги вернулась назад в комнату пепел, только тогда, когда небо уже начинало темнеть. «Почему ты в последние дни так поздно возвращаешься?» — поинтересовалась пепел, закрывая за Мэгги окно. «Мы с молнией ходили ловить птиц». Превратившись назад в человека, Мэгги вынула из кармана зажаренную птичью ножку, и от нее по комнате моментально поплыл аромат. «Вот и я тебе кусочек принесла». «Я уже поела», — мотнул головой пепел. «Молния, Эдж одна из ведьм из объединения». «Угу», — довольно кивнула Мэгги. «У нее почти такой же дар, как и у меня. Она тоже умеет парить в небесах. Только вот ее магию использовать легче». Поколебавшись пару секунд, она продолжила. «Сестра Пепел, ты вправду так хочешь победить их на дуэли? У меня такое чувство, да, что они вовсе не собираются с тобой никуда идти. Им и здесь жить хорошо». Пепел настолько ошалела от неожиданного вопроса, что даже не ответила. «Ну, даже я теперь хочу тут остаться, ага». Мэгги уселась на кровать и заговорила довольным голосом. «Кроватка мягкая, и еду нам дают просто замечательную. Я заметила, что для обедов лорд распорядился поставить на заднем дворе стол, за которым он ест вместе с ведьмами после их занятий. Все разговаривают и смеются, и даже лорд иногда вставляет пару слов. Он выглядит совсем не так, как те ненавидящие нас аристократы. Сегодня вечером мы с молнией ходили играть в Гвент. В нее можно играть вдвоем. Мне дали пару колод. Сестра Пепел, может поиграешь со мной? Я научу тебя правилам». «Нет», — заявила Пепел, покачав головой и грустно вздохнула. Она заметила, как сильно изменилось поведение Мэгги за последние несколько дней, но только теперь осознала, что и ее вера тоже слегка пошатнулась. В нынешнее время большинство ведьм существовали в страхе без какой-либо цели в жизни. Единственное, чего они искренне желали, так это спокойной и безопасной жизни. То же самое можно было сказать и о Мэгги до того, как ее приютила Тилли. Мэгги жила на камышовой крыше в одном из соломенных домов в трущобах столицы. Каждую ночь она, словно настоящая птица, спала на крышах домов в маленьких выемках. Даже после того, как Тилли решил отправиться за море, Мэгги все еще летала туда-сюда, разыскивая живущих под прикрытием ведьм, и из-за последние 6 месяцев ни разу нигде надолго не задерживалась. скорее всего, Мэгги впервые удалось пожить спокойной и беззаботной жизнью. А со мной разве не так же было? Я встретила Тилли и вдруг обнаружила, что живу той жизнью, о которой раньше и не мечтала. Но вот теперь я немного пожила во дворце, в тишине и каким-то образом упустила из виду тот факт, что желание ведьм назвать что-то своим домом может быть крайне сильным. У них ведь раньше не было настоящего дома. Вполне логично, что они так сильно хотят остаться здесь именно поэтому. Они хотят защищать территорию, которую считают своей. Я их отчасти понимаю, ведь у меня с Тиллем такая же история. Если у Роланда Уимблдона и в самом деле получится сделать то, что он обещал, то с возможностью противостоять армии Божественной Кары, жизнь в городке Пограничной будет более удачным вариантом, чем путешествие по фьордам и попытка устройства там ведьмовского королевства. Городок Пограничный был так похож на то место, которое рвалась найти каждая ведьма, но кто мог сказать, сколько страданий оно им принесет? Впрочем, если Роланд не сможет справиться с церковью, то ведьмы идут, не так ли? Настроение Пепел вдруг выровнялось. Затем она решила сменить тему и принялась размышлять по поводу Тилли. Если той не удастся закрепиться на фьордах, то Пепел обязательно останется рядом с Тилли и будет защищать ее до последнего вздоха. Пепел просто не сможет бросить в беде человека, который решил повести ее навстречу судьбе. Живя здесь, ты будешь находиться под постоянной угрозой со стороны церкви, а если они так и не нашли способа справиться с армией, то, боюсь, городок Пограничный вскоре будет уничтожен. Конечно, дуэль ей больше не требовалась, но Пепел все равно решила ее не отменять. Ей нужно было разбудить этих ведьм и заставить их понять. «А если он сможет остановить церковь?» — пробормотала Мэгги. «Я тоже на это надеюсь, поэтому я помогу ему доказать свою мощь». Все более тихим голосом ответила Пепел. Наконец она закрыла глаза и очень быстро уснула. Глава 167. Победа. Место проведения дуэли было выбрано подножие северной городской стены. Со зрителями дело обстояло так. Пришли Роланд, Железный Топор, господин Пайен, Брайан и все участницы ведьмовского объединения. Ну и один толстый голубь, сидящий на земле и задравший голову вверх. Чтобы избежать случайного попадания пули в зрителей, Роланд решил разместить их сверху, на стене и прикрыть досками. Сами же дуэлянты, рыцарь-командор Картер Ланис и ведьма-исключение Пепел, должны были вступить в поединок рядом со стеной. Картер сегодня был одет не в типичную для него тяжелую рыцарскую броню, а в вполне себе легкую кожаную курточку, в которой было очень легко двигаться. На талии у него висело две собственноручно сделанные кобуры, так что теперь с обеих боков у него было по револьверу. На всякий непредвиденный случай к спине у Картера был еще прикреплен нож. Правда, Роланд считал, что если во время дуэли Картер возьмется за нож, то в таком случае ему будет лучше сразу сдаться. Пепел была одета в то же самое платье, в котором и явилась в городок Пограничный. Темная материя практически полностью покрывала ее лицо, а черные волосы были собраны в конский хвост, который красиво спадал у нее по спине. Казалось, что ведьма совсем не понимает, что длинные волосы его — это огромное слабое звено в ее защите. Единственным отличием в ее облачении было то, что теперь огромный меч не был завернут в тряпки и привязан к спине. Его темно-коричневое лезвие, казалось, не отражало вообще никакого света. Меч оказался таким, каким его Роланд и представлял. Лезвие было ужасным, неровным. Оно и в подметке не годилось отлично выкованным, качественным мечам. Более того, там, где от лезвия были отколоты кусочки, уже проглядывалась ржавчина. Видимо, Пепел вообще не следила за состоянием своего оружия. Как только дуэлянты взошли на ринг, Картер аккуратно отметил расстояние между ним и Пепел, примерно 15 метров. Именно с этой дистанции он на тренировках попадал по мишеням в целых 80% выстрелов. Вынув револьвер, Картер в последний раз проверил, нет ли каких проблем с пулями или барабаном. Роланд попросил эхо громко зачитать его голосом правила дуэли. Правила дуэли очень просты. Двигаться можно только после того, как прозвучит стартовый сигнал. В любой момент вы можете сдаться. Если кто-нибудь из вас мгновенно не получит смертельную рану, то Нана сможет вас вылечить из любого состояния. Вопросы есть? Подождав пару секунд и увидев, что ни у кого из дуэлянтов нет вопросов, Роланд слегка продвинулся вперед и уже сам заявил: «Дуэль начнется сразу же после удара в колокол». Пепел молча изучала своего противника. Она была ведьмой исключением, поэтому в большинстве случаев дралась, основываясь только лишь на инстинктах. Впрочем, Тилли обеспечила ее занятие у самого лучшего мастера фехтования во дворце, но Пепел думала, что выученные на тех занятиях вещи никак ей в бою не помогали. Ее противником был рыцарь-командор принца, но, несмотря на свой ранг, в руках у него не было обычных для рыцарей меча с щитом. Он даже одет был как-то нестандартно. Оружие в его, у него, конечно, было, но выглядело как-то странно. По форме оружия было понятно, что в качестве клинка его использовать не получится. Да и вообще вряд ли оно было рассчитано на ближний бой. Это все означало, что в руках у рыцаря было что-то вроде маленьких арбалетов, которые были предназначены для боя на расстоянии. Для ведьмы арбалеты не представляли собой вообще никакой угрозы. Она поняла это во время множества своих поединков. А уж болты, выпущенные из маленьких арбалетов, она вовсе голыми руками в полете ловила. Впрочем, взглянув на уверенное выражение лица Роланда, Пепел поняла, что рыцарь явно экипирован чем-то более сложным, чем простые арбалеты. Инстинкты кричали ей, что она должна как можно быстрее приблизиться к оппоненту, чтобы не дать тому время открыть по ней стрельбу. Составив план, ведьма приняла самую, на первый взгляд, не угрожающую позу, воткнув меч в землю. Но на самом деле эта поза была очень хороша для боев с обладателями арбалетов. В этот момент откуда-то со стороны стены раздался звон от ударов колокол. Практически в тот же момент Пепел обхватила рукоятку меча обеими ладонями и вложила все свои силы в толчок вперед. Лезвие вспахало землю и подняло в воздух множество кусков грязи, травы и пыли. Тем самым сформировало между противниками песчаный барьер. Рыцарь-командор отреагировал так же быстро, и из его рук вдруг с огромным грохотом изверзлась вспышка пламени. Но Пепел не заметила ни одной летящей стрелы. Это значило, что мужчина либо забыл зарядить оружие, либо стрелы летели так быстро, что Пепел их не видела. Первый вариант, конечно, был совершенно идиотской ошибкой, поэтому, скорее всего, правдой был второй. Пепел рванула вперед под дождем из падающего песка, и буквально за мгновение ока расстояние между противниками сократилось вдвое. Причем песок все еще падал. Большинство людей автоматически стараются избежать попадания под песчаный дождь, поэтому если Пепел удалось качественно отвлечь противника, то она, считай, уже выиграла. Но Картер даже и не думал двигаться с места и игнорировал летящий ему в лицо песок. Он следил за движениями ведьмы исключения, направив на нее свое оружие. Затем он второй раз нажал на спусковой крючок. Затем последовала еще одна громкая вспышка пламени. Пепел чисто рефлекторно отступила в сторону и поняла, что она опять не увидела никаких стрел или каких-либо других летящих в нее вещей. Рыцарь же не делал ничего, что визуально можно было расценить как спуск тетивы или подготовку следующей стрелы. Возможно, это новое оружие могло стрелять несколько раз подряд, но раз уж рыцарь уже дважды промазал, то исход дуэли был решен. Покрывая последние 10 шагов меньше, чем за секунду, пепел появилось около рыцаря, держа свой меч вертикально. Оно уперлось ступней в землю и приготовилось нанести удар. Обычно такой близкий удар человека не убивал, но вызывал глубокую отключку. Если даже у рыцаря был высокий болевой порог, сопротивляться боли от раздробленных костей в грудной клетке и продолжать бой он вряд ли смог бы. И буквально за мгновение до удара пепел вновь услышала грохот, исходящий от оружия рыцаря. Удар и меч врезался в противника, после чего раздался хруст костей. Затем пепел почувствовала чудовищную, ноющую боль в районе живота, словно ее туда несколько раз ударили ножом. В этот момент она всем телом залетела на Картера, слегка отбросив того назад, после чего он упал на землю и пропахал по ней. До сегодняшнего дня сила воли у Пепел была такая, что ведьма сражалась, не обращая внимания на раны, но теперь она чувствовала себя так, словно ее по голове ударили. Откуда ни возьмись, появилась сильная тошнота. Пепел сделала два резких шага вперед, чуть не упав на землю. Она чувствовала, как будто бы исключительная магия, словно разбитую чашку толчками покидали ее тело, не оставляя ведьме сил даже просто пошевелить конечностями. Пепел стояла, опёршись на меч, и вдруг ноющая боль стала в несколько раз сильнее и превратилась в раздирающую, словно ведьме, на живую отрезали куски туловища. Взглянув вниз, Пепел увидела, как из раны на ее животе вырываются ее собственные внутренности. Закусив язык, ведьма еле удерживалась от падения. По ощущениям Роланда, вся битва не продлилась больше 4-5 секунд. Он видел, как ведьма исключение бросила грязью в Картера, одновременно с чем Картер открыл огонь. В середине битвы ведьма вдруг резко сменила направление и врезалась всем телом в Картера. На тот момент рыцарь успел отстрелять по 3 патрона, что, по мнению Роланда, до этого было совершенно невозможно. Если бы мне пришлось стоять там и стрелять по быстро передвигающейся ведьме, то я, наверное, даже пистолет на нее наставить не успел бы. А вот Картер умудрился не только поймать ее на мушку, но еще и трижды выстрелить. И этим он явно доказал, что титул главного рыцаря дарован ему не просто так. Тот факт, что первые два выстрела не достигли цели, на самом деле вполне логичные. Если бы Пепел так и продолжала быстро бежать, петляя, то Картер бы вряд ли в нее попал и на третий раз. Но ключевой момент битвы произошел тогда, когда между противниками оставалось 5 или 6 метров. Пепел держала меч параллельно своему туловищу и шла по прямой, чтобы протаранить Картера. Если бы Картер был вооружен простым или тяжелым арбалетом, то даже если бы болты и ударили по лезвию меча, особого урона ведьме исключения они не причинили бы. Но 12-миллиметровые пули на такой короткой дистанции показали чудовищную разрушительную мощь. Затем Роланд увидел, как в воздухе брызнули какие-то черные фрагменты вместе с кровью и ошметками. Когда Пепел умудрилась ровно встать, то все увидели, что в ее туловище зияла сквозная рваная дыра, словно ее вывело какое-нибудь дикое животное. Внутренности ведьмы вывалились наружу и висели теперь так. Взглянув на лезвие меча ведьмы, Роланд увидел там отверстие размером с блюдце. Скорее всего, пуля прошла прямо сквозь меч, который от такого воздействия брызнул осколками, тем самым нанеся ведьме чудовищное ранение. Но, несмотря на такое ранение, ведьма умудрилась не упасть в обморок. Она ровно стояла на поле боя, собрав всю свою экстраординарную магическую силу в кулак. Роланд подумал, что если бы Картер стрелял обычными медными пулями, или если бы пуля не попала в меч, то Пепел бы еще просто-напросто проигнорировала. Первой к ведьме подбежала Мэгги. С перекошенными от волнения лицом она попыталась было не дать подруге упасть, но из-за своего роста могла только лишь обнять ее ноги. Нана рванула к Артуру, чтобы оказать тому помощь, а Роланд же отправился прямо к пепелу. Ведьма словно только его появления ждала. «Я выиграла», — заявила она, и, не успев дождаться реакции Роланда, упала вперед прямо ему в руки. Глава 168. Воспоминания. «Катись отсюда, мерзкая грязная нищенка!» Кто-то сильно ее толкнул, но она даже на миллиметр не сдвинулась. Вместо этого сам нападающий отлетел на пару шагов назад. С лица мужчины мигом слетело все прежнее высокомерие, и теперь он взирал на нее с явно выраженным шоком. Через секунду он развернулся и убежал, словно поджавшая хвост собака. Девушка мотнула головой и продолжила идти сквозь толпу. Люди, завидев ужасно вымотанную девушку, расступались в стороны, недовольно морщась. Таким образом, девушка медленно двигалась по направлению к внутренним столичным воротам. Несмотря на то, что внутренний и внешний город не были разделены стеной, люди по традиции возвели чисто символические ворота, через которые проходил основной поток людей. По обеим сторонам от ворот стояли ровные ряды, одетых в броню воинов. Броня на них была хорошей, дорогой, она светилась, отражая солнечный свет. На наплечниках были выкованы орлиные крылья, дававшие ощущение, словно стражники желают воспарить в небеса. На нагрудниках у них висели цветы ириса. Героические, симпатичные лица стражников собрали вокруг себя огромное количество богатых домохозяек, которые размахивали руками и радостно кричали. На каждом стражнике были красные плащи, которые спадали прямо на землю. Если посмотреть на них со стороны, то стражники выглядели словно длинная красная стена. Эти ряды симпатичных воинов делили толпу на несколько частей, своими мощными телами, закрывая простым людям доступ к дороге, пользоваться которой имели право лишь аристократы. Вдоль дороги на ветру развивалось множество флагов, и на длинных флагштоках висело еще больше волосатых золотых флагов, которые создавали торжественную атмосферу. Баннеры были разными, но на большинстве из них были нарисованы башни и пика. Этот символ принадлежал королевской семье Грейкасла, и именно она устраивала сегодняшнюю церемонию. Сегодняшняя церемония держалась в честь дня совершеннолетия пятой принцессы Грейкасла Тилли Уимблдон. Объявление церемонии дали неделю назад, и к нынешнему дню публика просто вибрировала от нетерпения, и каждый житель города о ней знал. Сегодня прибыли не только здешние семьи аристократов, но и множество знатных гостей из других королевств. В надежде завоевать расположение пятой принцессы, многие из них привезли с собой брачные контракты и кучи драгоценных подарков. И даже церковь прислала архиепископа, чтобы тот провел церемонию. Проводить ее должны были в центре города, на площади рассвета. Королевская семья обещала раздавать там мясную похлебку и густой суп. Это было одной из причин, почему на церемонию собралось так много народу. А вот девушка пришла туда не за едой. Ее целью был присланный архиепископ. Если бы только у нее получилось убить архиепископа прямо на глазах у короля, тогда церковь никак не сможет скрыть инцидент и потерять огромное количество влияния. Девушка уже могла чувствовать этот сладкий запах мести, который так благотворно на нее влиял. Прикоснувшись к груди, она убедилась, что подвешенный на бечевке нож никуда не делся. Несмотря на то, что нож был очень плохим, на убийство обычного человека он вполне годится. В этот момент толпа взорвалась рукоплесканиями, отвлекая девушку от сладких мыслей. Взглянув в сторону внутреннего города, она увидела, что по охраняемой дороге медленно замаршировала стража Грейкасла. Идущий первым рыцарь был облачен в самый сверкающий доспех, и его красный плащ развивался при ходьбе, словно язык пламени. За рыцарями ехала карета, запряженная четверкой отличных лошадей, скачущих бок о бок. На стене кареты был изображен герб королевской семьи, а колеса и рамы кареты были обиты золотом. На крышке кареты развивался треугольный алый флажок, а по бокам свисали золотистые шелковые ткань. На первый взгляд карета была похожа на золотые океанские волны. Смешавшись с бурлящей и плетущейся за каретой толпой, девушке удалось пробраться на площадь рассвета. Центральная часть площади была оцеплена стражниками, которые пропускали внутрь только аристократов, чтобы тем лучше было видно. Девушка сообразила, что пока остановиться следует около стражи, и как только в центре площади появится архиепископ, она бросится вперед и через несколько секунд уже убьет его, и никуда он в этот раз от нее не денется. Из кареты вылезли один за другим 5 молодых людей и отправились прямо на сцену посреди площади. Скорее всего, это были 5 детей короля Уимблдона. Среди них девушка и разглядела 5-ю принцессу Тилли Уимблдон. Главной героиней сегодняшнего дня была, несомненно, именно она. Ее взгляд был полон ума, а глаза сверкали, словно 2 драгоценных камня. На ее лицо было нанесено легкий естественный макияж, а длинные серые волосы были собраны в косички. Все это выглядело по-своему, по-свежему и необычайно просто. Она стояла на сцене в окружении своих братьев и сестер, при этом умудряясь выглядеть просто великолепно. Узор на ее платье не был таким уж и сложным, но при этом не выглядел банально. Он словно был создан специально для принцессы. Но что самое удивительное, принцесса, словно не обратив внимания на толпу, посмотрела девушке прямо в глаза, кивнула и улыбнулась, словно лично ее приветствуя. Нет, это определенно была не галлюцинация. В то короткое мгновение девушка почувствовала невероятное. Внутри нее зародилось чувство, словно они с принцессой были хорошими друзьями уже много лет. И оно появилось не из-за кровного родства или одинакового социального статуса. Все произошло из-за резонанса их магии. Девушка, сама того не замечая, отступила, стиснув до этого в ладони рукоять клинка, и принялась внимательно наблюдать заходящей по сцене принцессой. Вскоре после окончания церемонии ее нашли 2 охранника, которые сказали, что им поручено проводить ее во дворец. И если бы она сама не желала туда идти, то никакие стражники бы ее не заставили. Но девушка даже и не поинтересовалась, зачем именно ей идти во дворец. Просто молча отправилась за стражниками во внутренний город, вскоре добравшись до чудесного королевского замка. В одном из тайных комнат дворца она впервые и повстречала 5-ю принцессу Грейкасла. «Так вот, что произошло. Какая грустная история. И пережив такое, ты в конце концов решилась жить в Грейкасле. Но не переживай, в будущем тебе не нужно будет больше бродить с места на место. С сегодняшнего дня ты остаешься здесь со мной. Я прикажу хорошенько тебя накрасить, чтобы никто из них тебя не смог узнать. Да, я слышала, что монастырь сгорел, а живущие там дети все исчезли. От здания остались только руины и огромная куча пепла. И как тебя звали до того, как все случилось? Ну, в таком случае я даю тебе имя. Пепел». Первое, что увидела Пепел, открыв глаза, было встревоженное лицо Мэгги. Мэгги пару раз моргнула и, подбежав, обняла Пепел. «Ты, наконец-то, очнулась!» Пепел попыталась пошевелить пальцем и обнаружила, что от былого онемения и слабости не осталось и следа. Более того, ее тело тоже больше не болело. «Сколько я так пролежала?» «Один вечер», — ответила Мэгги. «Нана сказала, что уже оказала тебе медицинскую помощь и что ты сможешь очнуться в любой момент. Но очнувшись, почувствуешь сильную усталость, и тебе придется некоторое время полежать и отдохнуть. Впрочем, после второй порции сна вся твоя энергия должна будет полностью восстановиться». Пепел погладила Мэгги по голове и, сев на кровати, подняла кофту вверх, чтобы полюбоваться на раны. Но она обнаружила только то, что ее торс в полном порядке. Огромная рана исчезла, словно ее получение было лишь ночным кошмаром, и рана на самом деле не существовала. «Она же! Как она меня вылечила?» «Что-то подсказывает мне, что ты не хочешь этого знать». Начала была Мэгги, но, увидев выражение лица Пепел, вздохнула и принялась рассказывать. «Они засунули выпавшие к части твоего тела назад внутрь, а затем сложили рваную кожу вместе. После того, как все было уложено, Нана освободила свою магию, и та восстановила твой живот. Так, словно никакой раны ты не получала. Они собрали много выпавших частей, потому что чем больше частей, тем быстрее выздоровление. Если бы они чего-то забыли, то Нана не смогла бы вырастить тебе новое». Пепел почувствовала, как по всему ее телу побежали мурашки. «Это что получается? Вся та грязь, трава и песок, на которые выпали мои внутренности, теперь у меня в теле?» «Нет. Когда Нана тебя лечила, вся грязь каким-то образом вышла из твоего тела. Кажется, ее дар может отличить, что нужно оставить внутри, а что абсолютно бесполезно». Услышав это, Пепел расслабилась и попыталась встать с кровати, чтобы посмотреть, сколько сил восстановило ее тело. Результат оказался прямо противоположный тому, который предсказывала Нана. После пробуждения Пепел не чувствовала ни капли усталости. Вместо этого она ощущала, что теперь в ее теле даже больше энергии, чем до лечения. Надев свое черное платье, Пепел взглянула в окно на небо и отправилась к входной двери. «Ну и куда собралась?» — смущенно поинтересовалась Мэгги. «Я иду к его королевскому высочеству», — ответила Пепел, даже не потрудившись оглянуться. Глава 169. Прощальный подарок. Войдя в кабинет, Пепел еще раз встретился с Роландом Уимблдоном. Он был еще занят, когда она вошла. Что-то писал, возможно, разбирался с какими-то важными государственными сделками. Солнце уже опустилось за западные горы, окрашивая небо в золотистый цвет. Впрочем, его последние лучи все еще светили через окно, бросая на стол тень от лежащих там предметов. Дождавшись, пока принц не отложит свое перо в сторону, Пепел заявила: «Я выиграла». «Конечно, выиграла», — просто согласился с ней принц, кивнув головой. То, что Роланд так просто признал поражение, стало для Пепел полной неожиданностью. Она думала, что принц станет спорить и пререкаться, и не рассчитывала, что он так легко согласится. «Но я должна признать, что у вас все-таки есть возможность одолеть армию Божественной Кары», — продолжила Пепел. «Тела воинов армии не неуязвимы против мечей и копий, и хотя их физическая сила примерно равна моей, своей личности и возможность думать и анализировать они уже потеряли. Особенно именно поэтому я и могу за раз одолеть троих из них». «Если бы во время дуэли ваш рыцарь сражался с воинами армии Божественной Кары, то тот бы просто-напросто при звуке колокола рванул вперед. Собственно, именно поэтому армии Божественной Кары так часто и не высылают в бой. Зачастую воюют только судьи. Если я правильно все поняла, то церковь каждый раз должна высылать кого-то, чтобы он руководил воинами армии». «Спасибо», — улыбнулся Роланд. «Эта информация очень важна». «А что за оружие такое было у вашего рыцаря?» «Это огнестрельное оружие», — принялся объяснять Роланд. «В будущем все мои солдаты будут вооружены им. При наличии такого оружия даже нетренированный фермер сможет одолеть любого судью». Пепел заколебалась на пару секунд, но потом все же спросила: «А вы можете дать мне один такой?» «Если только ты присоединишься к ведьмовскому объединению», — твердо ответил Роланд. «В противном случае я не могу тебе его дать. Они и так пока слишком редки». Собственно, Пепел ничего, кроме отказа, и не ожидала, поэтому медленно выдохнула. «Мне нужно встретиться с Тилли как можно скорее, так что завтра утром я покину городок Пограничный. Если вы все-таки не сможете дать отпор церкви, то знайте, что всегда можете приплыть на фьорды в убежище». Роланд кивнул. «Ну и ты не забудь рассказать новости моей дорогой сестрице. Вся западная часть Грейкасла теперь полностью безопасна для ведьм». На пару секунд Пепел просто замолчала. «Хорошо, я подумаю над этим». Только она собиралась уйти, ее вдруг остановил голос принца. «Погоди-ка, у меня для тебя есть подарок. Он тут, около двери». «Подарок?» Пепел безучастно уставилась в пустоту, но вскоре взяла себя в руки и обернулась. Возле двери она увидела огромный меч. Она не заметила его при входе в кабинет, потому что дверь в тот момент была открыта и заслоняла меч. «Твой меч больше не пригоден для боя, поэтому я попросил Анну сделать для тебя новый. Кстати, он сделан не из-за плохого чугуна, а из очень хорошей чистой стали». Это было очевидно. Лезвие меча было ровным и гладким, а в свете заходящего солнца оно окрасилось в красно-металлический оттенок. Сделав шаг вперед, Пепел погладила меч и обнаружила, что лезвие очень твердое. На нем были следы закалки. Именно этот меч был выкован из материалов высшего качества. Единственное, что волновало Пепел, была странная форма меча. Вместо обычной двусторонней заточки, это лезвие имело только одно острие. Второй же край был толщиной примерно с мизинец Пепел, да и кончик лезвия не был острым и трапециевидным. Но самой удивительной частью меча была первая четверть лезвия, которую выковали вырезанные различные странные руны. Вдобавок ко всему, на тупой части лезвия был нарисован полумесяц. Он был золотистого цвета и очень привлекал внимание. Пепел не хотела показывать, насколько ей понравился этот меч, но она не смогла удержаться, чтобы не протянуть руку и не схватить его. «А почему он так странно выглядит?» «Ну, это не совсем обычное оружие», — рассмеялся Роланд. «Он называется Испепелитель, и он легендарный меч. Твой предыдущий меч был всего лишь белым». Пепел решила, что ей совсем не обязательно знать, что именно значат те странные слова, которые разбрасывается принц. «Ну, в таком случае я принимаю ваш подарок, а взамен я хочу тоже кое-что вам преподнести». «Да, и что же это может быть?» Роланд вдруг стал очень любопытно. Впрочем, Пепел не ответила, она просто молча развернулась и вышла из комнаты. На следующее утро Роланд, открыв дверь своего кабинета, увидел сидящую около его стола Найтингейл, жевавшую кусок вяленой рыбы. «Они ушли. Обе ушли. Да», — лениво протянула Найтингейл. «Они отправились сразу же, как рассвело. Достаточно, чтобы рассмотреть дорогу. Венди их проводила, к слову». Роланд облегченно вздохнул. Венди волновалась за каждую сестру, не упоминая уж о той, которая когда-то помогала ей сбежать из монастыря. Именно поэтому Роланд и боялся, что Венди отправится вместе с Пепел к Вьордам. Он ведь не знал, что Венди самая первая отклонила предложение о переезде. Так что у ведьмовского объединения по-прежнему оставалось 12 ведьм. И это очень сильно обрадовало Роланда. Он чувствовал себя так, словно все его тело было наполнено энергией. «Как ты думаешь, они расскажут новости о еще одном безопасном уголке для ведьм там у себя на фьордах?» «Может, расскажут, а может и нет», — зловеще заявила Найтингейл, откидываясь на стуле. «Впрочем, как только они встретятся с неразрешимой их силами проблемой, то сразу же подумают о городке пограничной». Закрыв глаза, Роланд принялся перебирать в памяти воспоминания прежнего четвертого принца. Он никогда не был особо близок к Тилли. Точнее, можно было даже сказать, что Тилли старалась держаться от всех на расстоянии, и отец Уимблдон III не был тому исключением. В детстве, кроме неземной красоты, Тилли демонстрировала и поистине не детскую мудрость. Собственно, больше ничего Роланд о своей так называемой сестре и не знал. Роланд также ничего не знал о том, когда же его сестра, пятая принцесса, начала собирать около себя ведьм, или когда она придумала увести их на фьорды. Впрочем, это особого значения и не имело. Что было по-настоящему важно, так это то, что теперь Тилли можно было считать за потенциального союзника в битве против церкви. В конце концов, они оба сейчас сопротивляются церкви, и у них есть общая проблема. Что касается того, что Роланд отправил Тео распространять слухи о безопасном уголке для ведьм, это вовсе не было бесполезной тратой времени. В конце концов, пробуждение ведьмовских сил — это та же самая лотерея, так что Тилли просто-напросто не может взять с собой всех ведьм без исключения. Теперь же, когда ее организация уже отбыла на фьорды, новопробужденные ведьмы будут метаться в поисках безопасного места. А теперь, когда Роланд узнал о существовании армии Божественной Кары, он всерьез намеревался увеличить производство двух уже известных всем кислот. Без азотной и серной кислот можно было бы и не мечтать изготовить более мощный порох или какую-нибудь взрывчатку. Когда все воины первой армии сменят свои кремниевые ружья на новенькие револьверы, то эта эффективность их действий вырастет во много раз. Тренировки теперь играли значительную роль во всех приготовлениях. В нынешнее время один опытный стрелок стоил десятки неопытных новичков, поливающих пулями как попало. Впрочем, теперь и расход патронов увеличился на добрый порядок. Кроме того, с револьверами была еще одна проблема. В гнездах для пуль после выстрела все еще оставалось немного черного пороха, из-за чего оружие засорялось, и барабаны быстрее изнашивались. Эту проблему можно было решить только лишь при использовании бездымного пороха. Вообще, первый бездымный порох изготавливался из нитроцеллюлозы, а потом люди стали мешать ее с чем-то еще. При его использовании, впрочем, придуманный Роландом метод с закрытием отверстия в гильзе пероксилином был немного неадекватным, не упоминая уж о том количестве пероксилина, которое ему бы понадобилось. Производство пероксилина в лаборатории годилось только для малых объемов, так что если Роланд хотел обеспечить им всю армию, то ему требовалась лаборатория побольше. К несчастью для Роланда, вся эта химическая тягомотина была совершенно в новинку, поэтому он никак не мог прийти к хоть какому-то решению данной проблемы. Да еще и нельзя было снижать темпы просвещения народа. Было необходимо не просто распространять культурные и общие знания. Нужно было еще и включить в программу обучения новую идеологию. Давние жители городка уже понесли тяжелые испытания во времена демонических месяцев, а пропаганда от первой армии доделала свое дело. Теперь горожане принимали ведьм как должное, но теперь в городе поселилось множество новичков, так что влияние церкви будет проглядываться. В данный момент количество пришлого населения растет с чудовищной скоростью, и среди них больше всего крепостных. Сейчас они все еще жили в деревянных бараках, рядом с рекой Чешуй, и вовсю заявляли, что их район — это внешний город. Но как только Роланд их освободит, то они без сомнения переедут непосредственно на территорию городка Пограничный, и тогда уже воздействовать на них пропагандой будет поздно, так что надо начинать прямо сейчас. Итак, мне нужно придумать способ, с помощью которого я смогу плавно подкорректировать веру крепостных так, чтобы они спокойно восприняли живущих здесь ведьм. Роланд размышлял очень долго, затем он открыл глаза и увидел, что его очень внимательно рассматривает Найтингейл. Их взгляды встретились на секунду, затем ведьма резко отвернулась. «Кстати, да, я кое-что забыла вам сказать», — заговорила Найтингейл, таким тоном, словно ничего не произошло. «Венди попросила меня кое-что вам передать». «Ну и что передать?» — поинтересовался Роланд. «Она сказала спасибо». Глава 170. Дар возмездия. Солнце медленно опускалось за горизонт, позволяя наконец ночи вступить в свои права над западными территориями. Группа лазутчиков церкви обнаружила ровную поляну недалеко от дороги, и там они решили установить свои палатки. Вскоре в центре лагеря уже горел костер, около которого лениво развалились, снявшие свою броню солдаты. Все они мирно ждали, пока закипит висящая в котелке над огнем овсянка. Алисия вошла в одну из палаток, держа в руке горшочек с теплой водой. «Жрица, я принесла с собой теплой воды, чтобы вы могли умыться». «Спасибо», улыбнулась Мира и кивнула, затем опустила полотенце в воду. «Завтра мы, наконец, доберемся до городка Пограничный, и нашему выматывающему путешествию придет конец». «Знаете, эта поездка была ничем по сравнению со сражением с демоническими зверями», — ответила Алисия. «Ваш опыт в верховой езде оказался совсем не таким, какого я ожидала, и поэтому я зауважала вас еще сильнее. Я никогда бы не подумала, что жрица может быть так подготовлена к путешествиям». «Ха-ха, это совершенно нормально. Я, в конце концов, не от рождения жрица. До того, как я приняла... Я приняла постриг, я работала торговкой, так что быстрая езда для меня — это ежедневная рутина», — ответила Мира, вытирая лицо от пыли и пота. Когда она закончила, то протянула горшочек назад. «На вот, тебе тоже следует умыться. Может, после этого почувствуешь себя немного лучше?» «Чего?» — переспросила ошеломленная словами жрицы Алисия. «Я говорю про твои размышления об армии божественной кары», — покачала головой Мира и, не прекращая улыбаться, — «твое настроение очень хорошо видно у тебя на лице. Ты все еще не... Ты еще под впечатлением от слов Абрамса». Алисия, все еще держа в руках горшочек, не ответила. «В своей жизни ты еще не раз столкнешься с трудностями и испытаниями, и если ты не сможешь преодолеть их, то пострадает не только церковь, но и весь мир. Иногда приходится идти на жертвы, чтобы сдержать наших ужасающих оппонентов». Принялась читать мораль мира. «Да, это тяжело, но не смей забывать. Главный девиз церкви — «Выбирай меньшее из двух зол», — прошептала Алисия. В конце концов, вступление в армию божественной кары всегда было делом добровольным, так что когда брат Абрамса решил к ней присоединиться, он был отлично проинформирован насчет всяких побочных эффектов. Готовность пожертвовать собой ради идеалов церкви была одной из самых благородных идей, и за эту жертву его имя будет навсегда выгравировано на монументе славы, и его будут нести вперед вместе со славой всей церкви. «Большое спасибо за ваше наставление», — сказала Алисия и поднесла правую ладонь к сердцу. «Теперь мне гораздо лучше». То, что сказала жрица, было чистой правдой. Адепты церкви посвящают всю свою энергию Богу, чтобы распространить его благодать на всех. Воины армии божественной кары, несмотря на то, что с ними случалось, по крайней мере, двигались под силой своих собственных убеждений. Подумав об этом, Алисия почувствовала, словно с ее плеч свалилась огромная гора. «Нам нужно выйти наружу и что-нибудь поесть. Они уже должны были приготовить кашу», — рассмеялась Мира. «За последнее время мы съели так много овсянки, что скоро вовсе перестанем чувствовать ее вкус. К счастью, сегодняшняя овсянка будет последней». Алисия не удержалась и тоже рассмеялась. «Завтра мы будем наслаждаться гостеприимством лорда и отведаем просто отличной еды». Когда все доели безвкусный ужин, одному несчастному судье выпало остаться на сегодняшнюю ночь в дозоре, так что другие судьи, которых эта незавидная участь обошла стороной, радостно расползлись по своим палаткам. В попытках побыстрее уснуть, Алисия не была исключением. Вместе со жрицей они отправились в свою палатку, погасили лампу и накрылись одеялами. Она не знала, сколько ей удалось проспать, но в один из кратких моментов пробуждения Алисия вдруг услышала приглушенный звук, словно на землю бросились что-то большое. Вскоре звук повторился. Потом она услышала, как звенит чья-то броня. Слышно было все так четко, конечно, но это определенно не было слуховой галлюцинацией. Алисия широко распахнула глаза. Быстро поднявшись, она схватила свой двуручный меч, который лежал рядом, и медленно отправилась к выходу из палатки, чтобы сесть там и подождать. Но в этот момент раздался громкий рык часового судьи. «На нас напали!» После этого крики тихий лагерь словно забурлил, и вновь раздался звук удара железа о доспехи. И с этим звуком голос командира резко затих. Больше немедля Алисия выкатилась из палатки и увидела расколотый на две части меч командира. Да и не только меч, самого судью тоже порезало напополам, так что повсюду были брызги его крови. При свете костра она увидела, как тело командира беспомощно опустилось на колени, распалось на две части и свалилось к ногам женщины. Женщина, держащая в руке огромный странный меч, несомненно, и была нападавшей. Она обмотала свое тело в черную ткань, и лицо спрятала под тенью капюшона. В тени капюшона Алисия могла лишь разглядеть два сверкающих золотым цветом глаза. Двое других судей рванули вперед, чтобы попытаться остановить эту женщину, но любое сопротивление перед ее ужасным оружием было бесполезным. Она не только обезглавила одного из нападавших, но вдобавок еще и расколола его меч надвое. Алисия сначала услышала, как с громким скрежетом столкнулись два меча, а потом увидела брызнувшие во все стороны искры. За ними последовал звук, с каким мечом вонзается в тело и дробит кости. От ужаса услышанного кровь Алисии практически застыла. «Ведьма!» — завопил кто-то. Их противница была одна. Она посмела напасть на лагерь судей в одиночку. Никто, кроме падших, на такое не был способен. «Бери жрицу и беги!» Вдруг услышала Алисия приглушенный голос откуда-то из-за спины. Обернувшись, она поняла, что говорившим был Абрамс. «Ты вправду хочешь, чтобы я убежала и отправила своих... и оставила своих товарищей?» Алисия не могла поверить в то, что слышала. «Да, иначе смерть других судей будет бессмысленной. Кажется, ты просто ничего не понимаешь», — прорычал Абрамс. «На ведьму не действуют наши камни воздаяния, а это значит лишь одно, она исключение. Я попытаюсь ее остановить, а твоей задачей будет отвести жрицу назад к крепости Длинной Песни. Двигайся по дороге, а если встретишь какой-нибудь караван, то попроси о помощи». Затем Абрамс схватил свой меч и кинулся в атаку. Алисия судорожно вздохнула. Холодный воздух, ведьма исключение. Легенды говорили, что одержать победу над исключением могли лишь воины армии Божественной Кары. Тот, кто на своем пути встретит такую ведьму, обязан немедленно доложить о ней в ближайший храм. Алисия знала, что Абрамс был прав. Если она останется здесь, то жертвы других судей останутся бессмысленными. Увидев, что они уже потеряли 5 бойцов, оставшиеся судьи сменили тактику. Они начали прятаться за палатками и естественными препятствиями, стараясь выиграть как можно больше времени. Но Алисия знала, что скорость и сила ведьмы гораздо больше скорости и силы ее товарищей, так что через некоторое время они все умрут. Закусив щеку, Алисия рванула в свою палатку и схватила жрицу, которая все еще безуспешно пыталась обуться. Затем она потащила ее к лошадям. «Что случилось?» В непонятках поинтересовалась та. «На лагерь напала ведьма исключения. Я должна вас увести», — крикнула Алисия. «Пожалуйста, поторопитесь». Впрочем, торопиться ночью, не видя перед собой дороги, было очень сложным делом. Если бы женщины бежали слишком быстро, то вполне могли бы споткнуться о кочку или выступ, упасть и повредить ноги. Но, с другой стороны, если они будут бежать слишком медленно, то ведьма запросто их нагонит. Олеся решила опустить лошадей по дороге, а самой вместе со жрицей отправиться через растущий у дороги лес. Врагу будет очень сложно их найти без нормального освещения. Олеся схватила жрицу за руку и, передвигаясь по слабо освещенным лунной тропке, оставила звуки битвы у себя за спиной. Они отправились подальше от дороги, к центру леса. Конечно, они сильно рисковали нарваться на хищников или гадюк, но эти две угрозы были ничем по сравнению с ведьмой исключением. Когда они добрались до подножия непроходимых гор, Олеся даже слегка успокоилась. Казалось, что ведьма не стала их преследовать. Окрестности были абсолютно тихими, если не считать пения какой-то птицы. «Ну и что мы теперь будем делать?» — поинтересовалась Мира. Она, казалось, ни капли не испугалась того, что могло произойти. Увидев, насколько спокойна жрица, Олеся прониклась к ней еще большим уважением. «Жрица, нам нужно найти здесь место, чтобы мы могли отдохнуть до утра. На рассвете мы отправимся в крепость Длинной Песни и попросим помощи у тамошнего лорда. А не пойти ли нам по направлению к городку Пограничный? Оттуда у нас только день уйдет на то, чтобы дойти до крепости». «Нет», — качая головой, ответила Алисия, — «то, что мы встретили здесь ведьму исключение, выглядит слишком уж случайно. Боюсь, что лорд уже давно сговорился с ведьмами. Нам слишком опасно идти в городок Пограничный». «Да, это логично», — сказала Мира, но затем с широкими от ужаса глазами уставилась куда-то за спину Алисии. Увидев выражение лица Миры, Алисия чуть в обморок не упала. Естественно, когда она обернулась, то увидела одетую в черную ведьму, вышедшую из тени. Ее глаза сверкали, как звезды, а на плечах у нее сидела огромная сова. Глава 171. Дар возмездия. Дьявол! Алисия схватила свой двуручный меч и выступила вперед, оставляя испуганную Миру за собой. «Дьявол?» — холодным голосом, лишенным всяких эмоций, переспросила ведьма. «Это так вы называете тех несчастных беспризорников и брошенных детей, рассованных по вашим монастырям, из которых вы им отбираете потом ведьм в свой штат?» «О чем это ты?» — словно выплюнула в ответ воительница. «Церковь дает им приют, потому что Бог милосердив. Интересно, сколько же из них смогли бы пережить свой день пробуждения без божественного благословения? Но дьявол вездесущ. Он постоянно искушает слабых духом и вводит их в заблуждение. И как только церковь узнает, что какая-нибудь девочка превратилась в ведьму, то принимает бразды заботы о ней в свои руки». Так что ты путаешь причину и следствие. При слове «забота» ярко-золотые зрачки ведьмы потускнели. Она одной рукой подняла свой гигантский меч и произнесла: «Мне неинтересно переубеждать мертвеца, так что...» Еще до того, как она договорила, с ее плеч вверх рванула сова, и сама ведьма сделала резкий рывок вперед. Перед глазами Алисии все еще отчетливо стояли безуспешные попытки ее товарищей защититься, которые в итоге привели только лишь к тому, что их всех порубили надвое. Так что воительница решила, что отступать она не будет, только лишь упорно идти в наступление. Сообразив, что нападающая ведьма исключение правша, Алисия бросилась на землю с правой стороны от ведьмы. Ее так учили на уроках фехтования. По правде говоря, инструктор постоянно твердил: если очевидно, что противник в бою больше полагается на правую руку, то ему будет очень сложно достать лежащего на земле справа от него человека. В конце концов, хватка меча ограничивает действие противника. А на то, чтобы переложить оружие из правой руки в левую, у него уйдет аж целых полсекунды. И изяществом леопарда Алисия увернулась от удара, который теоретически мог снести ей голову, и пролетела мимо ведьмы исключения, ткнув в ее сторону своим мечом. К несчастью, реакция ведьмы была слишком быстрой, так что она одним маленьким прыжком избежала контратаки Алисии и моментально рубанула мечом в совершенно другую сторону. Все это время Алисия летела. Вспышка, и вот ведьмовский меч отсек Алисии лодыжку, и из раны мгновенно брызнула кровь. Девушку разбила такая чудовищная боль в нижней части тела, что она чуть не потеряла сознание. Неосознанно скрипнув зубами, Алисия смогла не завопить от боли. Разница в их силе была слишком значительной. После обмена с ведьмой исключением десятком ударов, Алисия поняла, как на самом деле сложно было Абрамсу выиграть для их побега хоть немного времени. Она с усилием обернулась и увидела, как Мира достала спрятанный у нее на спине арбалет. Жрица подняла оружие и нацелилась в ничего не подозревающую ведьму. «Это мой последний шанс», — вдруг осознала Алисия. «Может, мне и удастся не дать ей заметить арбалет». Но еще до того, как она успела прикинуть, что же именно сказать ведьме, огромный меч той опустился вниз со скоростью ветра. Алисия почувствовала, что ее горло словно сдавило, а затем весь ее мир перевернулся. «Нет, возможно, я просто летаю», — подумала она, а затем увидела свое собственное тело, которое не могло больше стоять и упало на колени. В тот же самый момент она заметила, как с небес в сторону мира спикировала сова. Прямо в полете птица превратилась в девушку и практически свалилась на жрицу сверху. Потом перед глазами Алисии все начало расплываться, и она повалилась на землю, падая в бесконечную темноту. «Черт бы побрал этот камень!» — выругалась Мэгги, ощупывая свою голову. «Ты слишком расслабилась. Если бы не я, то жрица нашпиговала бы тебя арбалетными болтами». «Не беспокойся, я заметила арбалет. Я просто хотела сначала покончить с воительницей», — ответила Пепел, мечом копая неглубокую яму. Затем она по-быстрому осмотрела карманы павших жертв, после чего сбросила тела в вырытую яму и закопала их грязью. С ее добычей божественный камень воздаяния и несколькими золотыми роялами она теперь могла оплатить себе поездку до порта Clear Water. Еще в карманах женщины в красном Пепел обнаружила письмо. Пробежавшись взглядом по строчкам, она поняла, что содержимое письма имело хоть какое-то значение, только лишь в том случае, если бы Роланд Уимблдон, четвертый принц Грейкасла, не сотрудничал с ведьмами. Тогда церковь предложила бы ему выкупить младенцев женского пола и прочих девочек-беспризорников, так же, как они в прошлом покупали детей у герцога Райана. Церковь скупила бы всех несовершеннолетних девочек по стандартной рыночной цене. А если Роланд бы пожелал, то церковники оплатили бы девочек таблетками. Прочтя письмо, Пепел скривилась от отвращения и, поднеся листок к факелу, сожгла его без следа. «Пойдем-ка, нам надо поторопиться похоронить еще несколько тел». «Угу!» Мэгги вновь обернулась совой и принялась показывать Пепел дорогу до места их предыдущего побоища. Копка, перетаскивание трупов, похороны. Мэгги физически не могла ни с чем этим справиться, так что особо занятой она не была. Тем более созерцание оторванных и изуродованных конечностей отнюдь не прибавляло ей хорошего настроения. От такого зрелища девушку даже подташнивало. Так что сейчас она просто сидела на ветке и наблюдала за занятой Пепел. «Ну и по какой причине ты вдруг решила всем этим заняться? Что, плохо будет, если церковь узнает, что ее боевые вояки погибли?» «Они сообразят, что группа посланцев потерялась только месяца через 2-3». Принялась объяснять Пепел, не переставая копать землю мечом. «Обычно у групп, которые занимаются расследованием ведьмовских проблем, на дело уходит гораздо больше месяца, и это только в том случае, если лорд с ними сотрудничает. А учитывая время на дорогу, то эта группа должна будет вернуться в церковь через 2-3 месяца». но его королевское высочество не стал бы с ними сотрудничать. Ведьмовское объединение разоблачили бы сразу же, как только хоть один из этих посланцев вошел бы в город. Им даже самого принца расспрашивать нет нужды. Они могут просто схватить кого-нибудь случайного прохожего и как следует попытать его в процессе, задавая вопросы. Так что у Роланда на самом деле осталось бы лишь два варианта. Либо отдать ведьм церкви, заявив, что он к этому не причастен, либо самостоятельно убить этот отряд церковников. Но они наверняка подготовились к чему-то такому и продумали план отступления. Так что если бы хоть один из них сбежал, то вскоре Гермес знал бы все. А еще у них с собой почтовые голуби. «Голуби ночью ни черта не видят, так что я их всех переловила», — заявил Мяги, похлопывая себя по карманам. «Давай-ка завтра их зажарим и съедим». Пепел легонько покачала головой. Раньше она никогда не видела, чтобы Мэгги ела птиц. Но, проведя пару дней в городке пограничной, девушка вдруг воспылала к птицам истинной гурманской любовью. Как только церковь решит отправить сюда армию, у Роланда останется не больше месяца на подготовку к битве. Но теперь, если повезет, у него будет еще пара-тройка месяцев в запасе. Собственно, вот этот подарок я ему и обещала. Два в одном. И подарок, и моя личная месть церкви. «Ах, так вот в чем дело. Как предсказуемо, сестра Пепел», — захихикала Мэгги. Но было кое-что, чего Пепел вслух не сказала. Убив отряд судей, она собственноручно сделала за принца выбор. Так что, когда церковь узнает о пропаже своего отряда, то сразу же обвинит в этом Роланда Уимблдона. Так что теперь он не сможет отделаться от гнева церкви, открестившись от ведьм. Когда она, наконец, закончила заниматься похоронами, горизонт уже начал светлеть. «Ну, вот здесь мы им разделимся», — сказала она. Мэгги не сразу поняла, что же имеет в виду Пепел. «Что?» Пепел встала перед Мэгги, нагнулась и потрепала ее по голове. «Ну, ты же хочешь жить в городке пограничной, не правда ли? Там есть Молния, Венди и другие сестры, так что ты будешь там счастлива». «Но», — забормотала Мэгги, наклонив голову, чтобы Пепел не увидел ее сомнений. «Я люблю и тебя, да и леди Тилли тоже». «Ну, ты же здесь не навсегда останешься», — рассмеялась Пепел. «Роланд Уимблдон, в отличие от Тилли, простой аристократитишка. Так что никто не может дать гарантии, что он всегда будет на стороне ведьм. И как только он сменит сторону, то ты прилетишь к нам и расскажешь, что происходит в городке пограничной. А еще ты сможешь передавать наши сообщения ведьмам из объединения. Кто знает, может, у нас получится наладить с ними дружеский контакт. И если город вдруг будет в опасности, то ты сможешь помочь ведьмам эвакуироваться и привести их потом на фьорды». «Да, точно, все так». Мэгги заморгала, не находя в себе других слов. «Ну да, так и есть», — кивнула Пепел. «Я уверена, что ты со всем этим справишься». Пепел проводила взглядом обернувшуюся в голуби Мэгги, которая удалялась в сторону городка пограничной. Затем она повернулась, уселась на лошадь и поскакала к порту Клир-Уотер. Глава 172. Новая драма. «На сегодня все, класс, все свободны. До свидания, учитель!» Девочки в унисон попрощались. Ирен закрыла учебник и смотрела, как дети покидают классную комнату. Здание, в котором они находились, раньше принадлежало какому-то аристократу, но после демонических месяцев его присвоил себе принц. Теперь это здание служило школой. Почти все перегородки на первом-втором этаже, которые образовывали множество комнат, теперь были снесены. Теперь в здании было несколько больших комнат, которые были способны вместить от 4 до 6 групп учеников одновременно. В инструкции было сказано, что эти группы назывались классы. Днем в школе учились дети, а по вечерам места за партами занимали взрослые. Поначалу Ирен думала, что у людей в ратуше уйдет много времени на то, чтобы одобрить или отклонить прошение назначения ее учителем, так что она сильно удивилась, когда получила разрешение на преподавание в тот же день, когда Ферлин отнес заявление. Ей оставалось только сходить в ратушу, чтобы зарегистрироваться и получить список закрепленных за ней учеников. Так что теперь Ирен преподавала начальные знания детишкам местных горожан. Она много сил потратила на то, чтобы только заставить эту кучку маленьких дьяволят слушать ее на уроках. Впрочем, в учебной методичке целая глава была посвящена тому, как поддерживать в классе дисциплину. Описанные там вещи стали по-настоящему революционными для Ирен. Кроме стандартных устных упреков и плетей в качестве телесного наказания, в методичке были описаны еще несколько вещей. К примеру, учитель мог разделить класс на маленькие группки, назначить лидера класса, а затем наблюдать, кто лучше всего соблюдает правила. Эту методичку, должно быть, написал умудренный жизнью старик, который много лет изучал различные методы обучения людей. Если бы это было не так, то эту книгу не смогли бы написать, не так ли? Выходя из школы, Ирен заметила ждущего ее неподалеку Ферлина, ее личного рыцаря. Он больше не носил сверкающую броню, щит с выгравированным на нем львом и огромный меч. Впрочем, даже и без этой экипировки Ферлин все же был симпатичным. Простая кожаная одежда подчеркивала его высокую и хорошо сложенную фигуру. Черты его лица были довольно резкими. Даже без оружия в руках он был именно тем утренним светом, которого помнил Ирен. Обняв мужа, Ирен вдруг заметила, что Ферлин взволнован. «Что произошло?» — поинтересовалась она. Ферлин пару секунд сомневался, а потом заговорил. «Его королевское высочество, принц пригласил нас с тобой сегодня вечером во дворец выпить чего-нибудь холодненького». Ирен от шока замерла на месте. «Их!» — она сразу же сообразила, о чем именно думает муж. Она похлопала Ферлина по плечу и сказала: «Его королевское высочество меня еще ни разу не видел. Он не может поступить так, как герцог. К тому же ты тоже будешь там». «Верно», — серьезно кивнул Ферлин. «В этот раз я тебя уберегу». Вечером, осознанно нарядившись в самое свое закрытое платье, Ирен отправилась во дворец лорда в сопровождении мужа. После того, как страж запустил их в переговорную, долго им ждать не пришлось. Вскоре у входа появился сероволосый мужчина. Это был, несомненно, лорд западных земель, принц Роланд Уимблдон. Компанию ему составляла дама примерно 30 лет от роду. Она вела себя спокойно и расслабленно, но все равно была полна шарма. По чертам ее лица было понятно, что в юности она была просто несравненной красоткой. Увидев принца, Ирен и Ферлин подскочили со стульев и почтительно поклонились. «Добро пожаловать, господин и мадам Элтек». Роланд уселся на свое место. «На столе предоставлены самые лучшие блюда дворцовой кухни. Не теряйтесь, наслаждайтесь вкусной едой. Излишнее стеснение тут неуместно. Спасибо за приглашение во дворец и за угощение. Мы с удовольствием их попробуем», — ответил Ферлин, следуя правилам аристократического этикета. «Эту женщину зовут Скролл. Она главная в Министерстве образования, в ратуше. Думаю, вы уже с ней встречались». «Конечно», — кивнул Ферлин, а затем повернулся к Скролл и благодарно кивнул. «Я не успел вас поблагодарить. Без вашего разрешения Ирен не смогла бы так быстро получить должность учителя». «Так вот кто там... кто нам помог», — подумал Ирен, посылая женщине благодарную улыбку. Они еще немного поболтали на отвлеченные темы, а затем Ферлин напрямую поинтересовался. «Интересно, почему вдруг ваше королевское высочество пригласило нас сегодня во дворец? Вы мне не скажете причину?» по вопросам образования. Роланд взглянул на Ирен. «Я слышал, вы работали в театре, в крепости длинной песни. Вы актриса?» Ирен не ожидала, что принц задаст вопрос ей напрямую. «Ну, официально у меня была только одна роль». «Дело вот в чем. Я буду раз в неделю устраивать на площади города спектакли», — заявил принц. «А что касается сценариев, постановки и дирижера, то я уже всех собрал. Так что теперь мне нужны лишь актеры. И раз уж у вас не так много учеников и есть опыт игры в драмах, то я хочу, чтобы вы стали ведущей актрисой наших спектаклей. За это я, конечно, буду платить вам дополнительную зарплату. Хотите ли вы присоединиться к труппе?» Ирен круглыми глазами уставилась на принца. Не в силах поверить в услышанное, она даже не спросила, не шутит ли он, просто сразу же обрадованно закивала. «Ваше уважаемое высочество, конечно, я согласна». Она всегда мечтала выступать на сцене, но после того, как ей пришлось бежать из крепости длинной песни, она не надеялась когда-либо вернуться в театр. Впрочем, она никогда не делилась этой печалью с Верлином. Вместо этого она просто затолкнула свое горе поглубже в себе. И вот сегодня у нее внезапно появился шанс вернуться на сцену. Она и надеяться на такое не могла. «Пьесы будут играться для горожан, так что мои требования к актерам не будут так уж велики. Главное, чтобы они могли грамотно донести до зрителя историю. Может, в театре «Крепости длинной песни» у вас осталось несколько друзей, подходящих под условия, которые всегда хотели играть, но у них не было возможности. Если бы вы написали им письмо и рассказали о том, что каждую неделю здесь будут ставиться спектакли, и о том, что зарплата здесь будет такой же, как и в том театре. «Я много таких людей знаю, счастливо», — сказал Ирен. «Я напишу им сразу же, как доберусь домой. Думаю, они будут счастливы, выпавшей им возможности выступать в городке пограничной». «Замечательно!» — воскликнул Роланд и передал Ирен три книги. «Вот здесь сценарий спектаклей. На обложке каждой книги есть цифра. Ваше выступление начнется с первой истории. Скролл оценила эту пьесу, и, думаю, здешние жители ее очень хорошо оценят. Можете взять эти книги и хорошенько их изучить. Если вам что-нибудь будет непонятно, то всегда можете спросить у Скролл». «Да, ваше высочество, спасибо», — поклонилась Ирен. «А правильно ли мы поступаем?» — позже поинтересовалась Скролл. «Вы правда думаете, что все те пьесы и в самом деле нужно показывать?» «А что такое? Ты думаешь, что народ никогда не поверит, что принц смог написать такую вульгарную вещь?» — потянулся Роланд. «А уж без твоей финальной вычетки мы бы не закончили сценарий так быстро». «Я не думаю, что история слишком вульгарна», — покачала головой Скролл. «Но я понятия не имею, откуда вы обо всем этом так хорошо знаете. Эти темы как раз для людей, как раз людей и волнуют. Они довольно трогательные, даже кое-где провокационные, так что спектакли однозначно будут очень популярны». «Конечно, они будут популярны», — подумал Роланд. «Первыми двумя спектаклями были слегка переработанные версии «Золушки и петуха», что поет в полночь, и их уже даже протестировали на публике. Пьеса про Золушку рассказывает трогательную историю любви простолюдина и аристократки, а в пьесе про петуха речь шла о людях нижнего социального слоя, которые боролись с недобросовестным землевладельцем. Рон, конечно, адаптировал рассказы под местный колорит. Он заметил крестную... Он заменил крестную фею на ведьму, а землевладельцев из петуха стал жестоким юным аристократом. А землевладелец из петуха стал жестоким юным аристократом. Так Роланд хотел достичь мгновенного и долгого эффекта на своих жителей. А потом он собирался поставить третью пьесу под названием «Дневники ведьмы». Собственно, это и было его истинной целью. Сценарий он написал с нуля сам. В нем речь шла о трех детях, которые внезапно стали ведьмами, но потом жизнь каждого ребенка пошла своим путем. Вместо того, чтобы делать акцент на церкви, Роланд указывал на судьбу этих детей. Одну девочку бросили собственные родители, другая превратилась в инструмент, а третьей повезло, у нее были любящие родители, которые отдали свою жизнь, чтобы защитить свою дочь. И вот однажды эти три женщины случайно встретились, помогли друг другу разобраться с желающими им смерти врагами и попытались жить среди обычных людей, надеясь найти счастье. Рон хотел сделать дневники ведьмы сериалом, тремя различными взглядами на ситуацию. Он сделал так, что мир по-другому станет смотреть на ведьм. Все повороты и сюрпризы драмы окажут свое действие и убедят людей, что любая их родственница может стать ведьмой, и в том, что с дьяволом ведьмы не имеет ничего общего.